Таннеру трудно было поверить, что у Атилы есть друзья. Скорее уж, партнеры по преступлениям. Собратья по волчьей стае. Это он мог представить. А вот ребята, с которыми Атила по воскресеньям смотрел матчи «Бронкос», это вряд ли. Через пару часов после того, как Атила позвонил по телефону, к нему пришли трое. Они казались сосредоточенными на своей задаче, и их нисколько не пугало то, что он сотворил с Шоном. Команда по вызову, прибывшая, чтобы избавиться от трупа жертвы, такую ассоциацию Таннер тоже готов был принять. Двое мужчин и одна женщина, серьезные люди с серьезными лицами, почти на него не смотрели. Таннер, до сих пор привязанный проволокой к ручке кладовки, не заслуживал их внимания, а может даже и презрения. Они окружили Шона со всем почтением дорожной бригады, собравшейся над особенно проблематичным задавленным животным. Мужик с бритой головой и буйной черной бородой недовольно фыркнул, раздраженный тем, что его сорвали с места в такой поздний час из-за какой-то ерунды. «И вот перед нами очередной хрестоматийный пример того, как Атилла устраивает чьей-то задницы средневековья. А нельзя было его ударить еще пару раз?» – поинтересовался второй мужчина. Он был самым старшим, лет 60, а то и больше. Обвисшие щеки, шапка белоснежных кудрей. И напоминал доброго дедушку. «Я вижу местечко, которое ты пропустил». Атилла пожал плечами. «Я увлекся. Ты бы понял, если бы был здесь. И очень жаль, что меня здесь не было. Это воскресило бы кое-какие воспоминания». «Из-за них будут проблемы?» Женщина была жилистой, угловатой и атлетичной, со стриженными под мальчика гладкими черными волосами. Похоже, ей не терпелось приняться за дело. В отличие от остальных, она притоптывала ногой. «Их не потеряют?» «Потеряют? Да. Проблемы?» «Уверен, что нет. Они пришли сюда запугивать. Заявились, угрожая моей персоне насилием». Атила отвернулся от троицы и бросил взгляд на Таннера. «Что скажешь, Таннер? Ты говорил кому-нибудь, что поедешь сюда? Ваша парочка бойскаутов делилась с кем-нибудь своими интересными планами на вечер?» Таннер стиснул зубы. Единственный человек, который мог сказать, что он здесь, покинул свой дом в нескольких ведрах. Вала больше не было, а убедительную ложь у него сходу придумать не получалось. «Я так и думал. Это не соответствует твоему рабочему имиджу, верно? То, что вы сюда завалились, это была такая маленькая секретная операция, да? О которой лучше никому не говорить. К тому же, если бы ты об этом рассказал, тебе пришлось бы объяснять, почему ты это делаешь. А я готов поспорить, что ты всем подряд о ее проблемах и том, как они связаны с тобой, не рассказываешь». Атилла указал на Шона. «Я бы предположил, что кроме твоей жены об этом знал только он. Давай, скажи, что я не прав». Таннер молчал. Любые его слова подарили бы Атилле мрачное удовлетворение. Он мог лишь отказаться ему подыгрывать. «Так я и знал». За спиной Таннера выкручивались, сражаясь с проволокой его запястья. Очередной приступ тщетности и боли. Ему ни разу в жизни не хотелось никого убить. Даже Уэйда Шейверса. Раньше самым худшим, что он мог себе представить, было оказаться в ситуации, в которой он вынужден будет это сделать. А теперь самым худшим, что он мог себе представить, было умереть прежде, чем он попытается. Атилла подошел и опустился рядом с ним, на него, надавив коленом на грудь, чтобы Таннер не дергался, как будто сверху обрушился камень. Ничего личного. Атилла просто обшарил его карманы в поисках ключей от машины. Он вернулся к своей команде и бросил их женщине. «Тебе выпала честь убрать тачку с улицы?» «Думаю», — Атилла обернулся к Таннеру и ухмыльнулся. «Это грузовик с парой латунных яиц, болтающихся на фаркопе». Потом они принялись за работу. Мужчины переоделись в дешевые одноразовые комбинезоны и раскатали мешок для тела, окрашенный в синий цвет агентства по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Смотреть на то, что было дальше, Таннер не смог. Ему пришлось отвернуться и по мере возможности закрыть свой слух для стуков и грохотов. Лишь почуяв какой-то резкий запах, он понял, что они взялись отмывать кровь. Им уже приходилось таким заниматься. Они действовали не как любители. «Пятна все равно останутся», — сказал бородач. «Придется тебе обработать доски шлифмашинкой. Для надежности». Атилла недовольно фыркнул. Лучше я просто перестану приглашать гостей». Таннер рискнул повернуться и увидел, как они бросают тряпки на тело Шона. Когда троица сняла комбинезоны, те тоже отправились в мешок. На этом все и закончилось. Шона больше не было. Он сделался всего лишь готовым к утилизации мусором. Двое новоприбывших подхватили мешок за ручки. Вместо того, чтобы спуститься по лестнице на улицу, они направились в другой конец комнаты и прошли через узкую арочную дверь в углу. Судя по тому, как долго они отсутствовали, там находился еще один выход. Когда Атила снова подошел к Таннеру, в руках у него была деревянная палка, длиной, с ручку от швабры, но толще. Один конец ее был обернут матовой черной лентой, вроде той, которой обматывают хоккейные клюшки. «Как у тебя с кровообращением?» – спросил Атила. «Пальцы на руках чувствуешь? А на ногах?» «Чувствую. В основном». «В основном чувствуешь. Значит, можешь ходить. Тебе тут, я вижу, удобно, но оставаться ты здесь не можешь. Пол моей квартиры – недолгосрочное решение». Он похлопал деревяшкой по ладони, напоминая копа с дубинкой. «Только давай без глупостей. Если ты можешь ходить, значит, можешь попытаться удрать. Или пнуть меня. Видишь, к чему я клоню? Тогда почему бы вам и меня отсюда не вынести? Ты этого не заслужил. При всех его недостатках твой приятель погиб, сражаясь. Пока ты не сделаешь того же, будешь ходить на своих двоих». Атила снял проволоку с ручки, сбросил ноги Таннера на пол, придавил коленями его голени и освободил лодыжки. После чего отошел в сторону, выпрямляя проволоку, чтобы можно было пропихнуть ее в дырку, просверленную в незамотанном конце палки. «Знаешь, за сегодня ты был вторым, кто сказал мне, что у Дафны есть дела. Я должен оставить ее в покое». Заинтригованный, Атила оторвался от сгибания и наматывания проволоки. «Видишь, тебе не обязательно верить мне на слово. И кто же был первым?» «Тот парень в каньоне, которого мы потеряли. Скалолаз». Лицо Атилы исказилось гневом. «Прыгуна, которому ты позволил спрыгнуть, ты имеешь в виду? Говори, как есть, старший братец. Что я тебе говорил о пустых словах?» Потом Атила сменил гнев на милость. «Ближе к проявлению сочувствия он подойти был не способен. Для тебя это, наверное, была бы охуеть какая неожиданность, даже и не в 260 футах над землей». «Но почему он?» – взорвался Таннер. «Этот несчастный парень. Почему оно воспользовалось именно им?» Атила недоумевающе посмотрел на него. «Не понимаю. Почему не Шоном? С его помощью оно могло бы добиться гораздо большего. А я бы ничего не заподозрил. Перерезать мою веревку или столкнуть меня с обрыва, пока я не успел на ней закрепиться, и проблема решена. Или почему бы вообще не отказаться от посредников и не поджарить меня изнутри? У вашего скалолаза была пара дней на то, чтобы раскиснуть, так что путь наименьшего сопротивления. Я же тебе объяснял, слово «боги» только передает суть. Я ничего не говорил о всемогуществе». Атила добавил еще несколько витков к проволоке в том месте, где она обматывала ручку. «Поэтому слабость – их друг. А ты и твой чудо-мальчик, судя по всему, из тех неприятных ребят, чьи характер и физиология делают этот вариант невозможным. Впрочем, не бери в голову. Кто знает, что может случиться, если тебя немножко помариновать?» Он подмигнул, а потом соорудил из остатка проволоки петлю. «Дафна – тоже крепкий орешек. Я начинаю серьезно ненавидеть ваших родителей». «Чего ты хочешь от Дафны? Что ты с ней сделал?» «Я ничего с ней не делал. Я ее разглядел». Атила набросил петлю на шею Таннера. «Ошейник. Он делал ошейник. Тебе нравятся трюфели?» «Откуда мне знать?» Атила начал поворачивать ручку, затягивая петлю, и Таннер напряг шейные мышцы. «Я эту хрень никогда не пробовал». «И как это я не догадался?» Атила потянул ручку и, похоже, остался доволен. «Трюфели отыскать нелегко. Они могут расти на глубине 2-3 футов под землей. Поэтому нужна свинья, которая может их учуять». Атила отошел назад и снова потянул за ручку и ошейник. «Подъем!» Руки Таннера все еще были связаны за спиной, и ему пришлось перекатиться и встать на колени, прежде чем подняться на ноги. Что еще более унизительно, Атила правил им сзади. подталкивая к двери в дальнем углу. «Охота на трюфели. Подготовка к ней. Процесс двухступенчатый», — сказал Атилла. «Сначала ты заводишь свинью, потом ты ее дрессируешь. У свиньи может быть врожденный талант, хороший нюх, но ее все равно нужно дрессировать. А Дафна, она очень талантливая свинка». За дверью оказался короткий коридор, залитый мерзким желтушным светом 40-ваттной лампочки. Миновав следующую дверь, уже отпертую и распахнутую, они вышли на выложенную плиткой площадку и спустились по лестнице. «У меня и самого есть к этому небольшая способность. Я думаю, она возникла после того, как я попал в аварию на школьном автобусе. Дело кончилось пожаром». Под таким углом Атилла был сзади, на 4 ступеньки выше. Ошейник казался удавкой. Таннер делал каждый шаг осторожно. Он не для того так далеко зашел, чтобы сломать себе шею или повредить гортань. А у Дафны, думаю, талант проявился в тот день, когда ее... Ну, мне, наверное, не обязательно заканчивать. Было бы жестоко продолжать тыкать тебя носом в тот случай, а я человек не жестокий. Они миновали уже 2 лестничных пролета и оставили позади 1-й этаж. Его вели в подвал. «И на что же вы, по-вашему, охотитесь?» «Всего лишь на высшую форму гриба. Только учти, лакомые кусочки и редкие деликатесы – понятия относительные. Все зависит от размеров. Опять-таки дело в масштабе». В подвале царил такой же полумрак, как и наверху, а места было еще меньше. Они подошли к шлакоблочной стене. Даже в таком тусклом свете старой она не выглядела. Дом стоял на этом месте десятилетиями. Однако стену, похоже, построили несколько лет назад. Она была чистой и гладкой, выкрашенной в индустриальный красный цвет. Остальная дверь посередине, снабженная кодовым замком. Определенно недавнее добавление. Атилла открыл эту дверь и провел Таннера внутрь. «Давай назовем их божьими трюфелями». Первым делом он почувствовал холод, а потом увидел клетки. 6 клеток. И лишь 4 из них были пустыми. Друг от друга у нас с Бьянкой секреты тоже имелись. Когда кто-нибудь показывает тебе нечто вроде той скалы в горном лесу за часовней на камне, это нечто начинает принадлежать вам обоим. Оно становится нашим местом. И отправиться туда в одиночку. Маленькое предательство. Я все равно это сделала. Я подумала, что Бьянка даже сможет меня понять. В конце концов, с Грегом она туда больше не возвращалась. До конца лета я ездила к скале в среднем раз в неделю. Этакие мини-отпуска. На высоте в несколько тысяч футов обычно было прохладнее. Спасение от сухой жары внизу. Дожди шли редко, однако лето все равно выдалось самым облачным на моей памяти. Как будто земля пыталась спрятаться. И кто стал бы винить наш бедный каменный шарик? То было время великих тревог после исчезновения Европы и Альфа Центавра. Хотя... Если сама планета и боялась, ее обитатели просто пожали плечами. Солнце и луны, что-то вроде геноцида в Африке, явления столь далекие, что их едва замечают, каким бы чудовищным ни было случившееся. Что до меня, я обзавелась персональной скалой, с которой могла пообщаться. Она всегда ждала меня там, в разреженном воздухе. И нам двоим пел серенады хриплый шепот ветра в соснах. Эта скала, как я начинала подозревать, помнила, как была стеной, столбами, колоннами, архитравом. Теперь я знала, что это за камень. Конгломерат, который некоторые считают разновидностью песчаника, хотя на самом деле это не так. Песок в нем иногда присутствует, но кроме него там есть еще и мелкие камушки, и гранулы известняка, и кварц, и другие минералы. Осадки 300-миллионнолетней давности, перемешанные и склеенные глубоким временем. Но как он может что-то помнить, особенно такое давнее? В те времена не было никаких каменщиков. Никто не высекал колонны и не воздвигал столбы. Тогда даже динозавров еще не было. Только болота и вулканы, и мелкие теплые моря, и суша, которая из космоса выглядела совершенно не так, как сейчас. Мои скалистые горы. Они были сном, а еще не воплотившимся будущим. Это был мир без людей, идеальный и чистый. И все же он обладал воспоминаниями. упрямыми залежами памяти. Как я это поняла? Не знаю. Наверное, это было скорее не понимание, а чутье. Игра ума вроде той, когда Эйнштейн вообразил, как верхом на луче света подлетает к часам и видит, что время идет в обратную сторону. Но он-то знал, как развить свою мысль. А вот я понятия не имела. А если уж я понятия не имела, то вышедший из леса медведь тем более. Медведи тихо не ходят, но он все равно оказался на поляне раньше, чем я его заметила. Черный медведь не такой охренительно жуткий, как, скажем, йеллоустонский гризли, но все равно пугающий. Если бы он стоял на задних лапах, а не на всех четырех, то мог бы оказаться одного роста с Аттилой. Меня всегда предупреждали, что от медведей нельзя убегать, поэтому я замерла, и вскоре испуг сменился любопытством и даже восторгом. Главное, что я знала о черных медведях, они не хотят иметь никаких дел с нами, едва покрытыми шерстью двуногими. Есть 80-летние старики, которые всю жизнь гуляли по этим горам и ни разу ни одного не встретили. И тем не менее, пока я сидела, окаменев, на трухлявом стволе упавшего дерева, этот медведь прокосолапил мимо, словно я была всего лишь незначительным новшеством, заслуживавшим только того, чтобы взглянуть на меня, понюхать воздух и чуть раздраженно фыркнуть. Может, это было и его место тоже. Переключив внимание обратно на скалу, он принялся пыхтеть и сопеть. Он смотрел на нее, прохаживался на похожих на когтистые бейсбольные перчатки лапах и снова смотрел. И, о боже, Бьянка возненавидела бы меня навечно за то, что я это видела, а она нет. Отойдя футов на 10, медведь тяжело плюхнулся на задницу. Он уставился на скалу печальными и карими глазами. Я чувствовала его шерстяной лесной запах. Время от времени медведь постановал, и хотя я знала, что неправильно приписывать ему человеческое поведение, он все равно казался мне озадаченным. Как будто, несмотря на то, что он не имел ни малейшего представления о колоннах и архитравах, эта скала тоже была для него загадкой. И медведь возвращался к ней снова и снова, чтобы сидеть рядом и гадать, как ему доскрестись до ответа. Дважды он взглянул в мою сторону. «Ты тоже, да? Ну, мы с тобой и парочка». Он скулил. Звук, больше подходящий озадаченной собаке, не понимающей, куда подевался мячик. Когда упала птица, медведь был точно так же озадачен, как и я. Птица тоже была большой и черной. То ли ворона, то ли ворон. Она косой рассекала небо, прежде чем нырнуть в прогал между вершинами сосен, сложить крылья и без колебаний рухнуть на вершину скалы. Она упала с мягким шлепком, подняв облако перьев, отскочила и, обмякнув, свалилась на землю. И эта птица была лишь первой. Они собирались в небе над нами, слетаясь со всех концов света. И даже с земли мне было видно, что все они разные. Одного полета птицы любят стаями водиться. Что ж, мама, вот еще одно из твоих высказываний, оказавшееся совершенной неправдой. Как и то, что никакие чудовища меня никогда не поймают. Большие и маленькие, черные вороны и белые чайки. Когда они посыпались из туч, я разглядела кардиналов и голубых соек, чьего-то ярко-зеленого попугайчика, крошечных бурых крапивников и толстых куропаток, красноголовых грифов, индеек и еще множество тех, чьих названий я не знала. Настоящие объединенные нации птиц, желающих одного – самоуничтожения. Птицы обрушились, как обрушивается град, сначала несколько, и каждый удар был отдельным событием, потом звуки начали накладываться друг на друга, все ускоряясь, и, наконец, слились в непрерывный поток шлепков мяса о камень. Разбитые тела рикошетили и, вращаясь, падали на землю или прилипали к покрывшей скалу смеси крови и дерьма. А следом за ними медленно опускался разноцветный снегопад из перьев. Погибло должно быть 50 птиц. Прежде чем я опомнилась от шока и соскочила с бревна, чтобы убраться из зоны поражения брызгами под прикрытие деревьев. И сделала это как раз вовремя, за несколько секунд до того, как лопнул, оросив землю кровью гусь. Даже медведь испугался, и ему хватило ума смотаться раньше меня. Он перекатился на четыре лапы и неуклюжим галопом умчался в сосны. Я вспомнила о Бьянке, о ее признании. Мы с ней одинаковые. — с любовью сказала она Аскале. «Если бы я могла, я забралась бы внутрь и слилась бы с ней, и осталась бы там навсегда». Тогда я порадовалась, что у нее хватило здравого смысла не пытаться этого сделать, потому что скала побеждает плоть точно так же, как камень, ножницы. Но теперь... Теперь возможным казалось все. У хаоса нет границ. Мясной ливень прекратился, как прекращаются всякие ливни. Живых птиц не осталось, и в лес вернулась ужасающая тишина. А в воздухе кружили последние перья, которым было все равно, на чье тело опускаться. Как можно остаться в месте, где случилось что-то подобное? Как можно его покинуть? Прежде чем я на что-то решилась, вернулся медведь и стал обнюхивать груды клювов и лап, и изломанных тел. Потом он повернулся боком к основанию скалы и, фыркая от натуги или от облегчения, принялся тереться об нее, словно никак не мог добраться до того места, где у него чешется. Человеку всегда есть куда пасть. Всегда есть новое дно, на которое можно опуститься. Убийство, оковы, плен, полное чувство вины и сведшаяся к острию топора жизнь. Зачем останавливаться на этом? Давай, продолжай падать. Даже в темнице ты можешь оказаться отверженным. Не разговаривай с ним. Ничего ему не рассказывай. Вот что сказала обитательница одной клетки обитателю другой. Коротко стриженная и коренастая, с видневшимися на запястьях тату рукавами, она сразу же увидела в танере врага, и стоило Атиле закрыть дверь и оставить их троих в заключении, немедленно вскочила и ухватилась за прутья. Другой пленник выглядел озадаченным. Он был азиатом, молоденьким и худеньким, с такими мягкими чертами лица, что танер не мог понять, женщина это или очень юный мужчина, пока не услышал его голос и не понял, что это мальчик, тихоня подросток. «Это может быть трюк. Это может быть способ выяснить что-то о других». В голосе женщины слышались злость и гнев. И желание защитить мальчика. Таннер уловил его сразу. «Он один из них, просто мы его еще не видели. Так что не рассказывай ему ничего». «О!» Паренек посмотрел на сидевшего на другой стороне комнаты Таннера сквозь два ряда прутьев. Потом с подавленным видом отвернулся к стене и скорчился в позе эмбриона, в свитом из спального мешка гнезде. Таннер умоляюще посмотрел на женщину. Она не притворялась. «Я не...» «Не утруждай себя. И слышать ничего не хочу. Я не... Значит, я не существую». Она тоже повернулась к нему спиной. Если бы они сидели в одной клетке, она бы, наверное, дождалась, пока он задремлет, и убила бы его во сне. Таннер мерил клетку шагами. 6 на 9 футов. Как и другим двум заключенным, ему предоставили спальный мешок, пластиковую канистру с водой и накрытое крышкой ведро с рулоном туалетной бумаги. Теперь это был его мир. В тюрьме хватало места для 6 клеток и прохода между ними. 3 клетки с одной стороны, 3 с другой. И все прикручены к шлакоблокам, чтобы не опрокидывались. Атилла запер его в правом ряду, в средней клетке, а тех двоих в левом по краям. Противоположности, отрезанные друг от друга. Похоже, это было сделано с умыслом. Во всем, что делал Атилла, ощущался умысел. Даже в здешнем свете, слабом, зеленоватом и унылом, лившемся из голых флуоресцентных трубок, моргавших в белых корпусах, которые были подвешены к потолку на цепях. Под этим светом Таннер, должно быть, выглядел жутко, как и остальные. Он расхаживал по клетке. Это помогало ему согреться, пока он еще не готов был сдаться и залезть в спальник. В тюрьме оказалось холодно, как в мясохранилище. Такой температуры не должно быть в подвале или пещере. Отчего-то она была градусов на 10 ниже, чем следовало. Быть может, это как-то связано с люком в конце помещения? Он был единственной деталью, для которой не находилось очевидного объяснения. Эта голая, прямоугольная комната служила удобной тюрьмой, сооруженной посреди большого подвала. Вход один, а выходов два? Этот люк, устроенный в дальней стене напротив входной двери, располагался ровно посередине, почти квадратный, из ржавого железа, усеянный заклепками. Он открывался с помощью штурвала. Такой смотрелся бы уместно на подводной лодке или на стенке доменной печи. Если уж строители не поленились возвести вокруг него стену, он должен был служить какой-то цели. Вот только Танер не мог догадаться, какой именно. Из клетки казалось, что люк должен просто вести в другой конец подвала, но Танер не понимал, зачем это нужно. «Этот железный люк», — сказал он, — «куда он ведет?» Те двое могли только игнорировать Танера. «Он при вас когда-нибудь открывался?» Поэтому они его игнорировали. Танер сбросил синюю фланелевую рубашку и остался в футболке. Он нуждался в движении. Он нуждался в движении немедленно. Чем больше он двигался, тем меньше ему нужно было думать, и простая ходьба из стороны в сторону тут не годилась. Но он мог отжиматься. Он мог делать бёрпи и приседания. Он мог повиснуть на верхних прутьях клетки и делать половинчатые подтягивания. От каждого повторения в свежие синяки как будто впивались когти, и Танер жаждал этой боли, не заботясь о том, наказанием она служит или мотивацией. Он истязал себя, пока не начало сводить мышцы, а потом прислонился к прутьям. В подвальном холоде его тело исходило паром. Танер смотрел, как он поднимается ввысь. Танер смотрел, как он меняет направление и уплывает в сторону. Здесь ниоткуда было взяться сквознякам. Никаких щелей в двери, никаких просветов между блоками. И все же, прежде чем развеяться, клубы пара тянулись к железному люку. Как дым в сарае Уэйда Шейверса, поглощавшийся какой-то эфемерной точкой в глубине печи. Танер видел в этом все причины беспокоиться. Спустя еще час дверь открылась, и все проснулись. Пришел не Атилла, а старик. И в руках у него был пакет с фастфудом. Он просунул пакет между прутьями клетки. Это была самая теплая вещь, к которой Танер прикоснулся за минувшую ночь. «Еще не время для кормежки, но твой гостеприимный хозяин подумал, что ты, должно быть, уже давненько ел в последний раз. Он не хочет, чтобы ты голодал. Пара чизбургеров и большая порция картошки». По-видимому, о здоровом питании гостеприимный хозяин беспокоиться тоже не хотел. Но Танер был рад, что их принесли. Ими можно было заполнить пустоту. Седовласый мужчина задержался, чтобы посмотреть, как он ест. Его морщинистые губы искажала полуулыбка, полуусмешка. «Там наверху я видел, как ты, лежа на полу, обращал ко мне взгляд. Я намеренно так формулирую. Обращал ко мне, а не на меня. Ты ведь понимаешь разницу?» Булочка оказалась размокшей, сыр резиновым. Танеру было плевать. Он от одного только запаха переключился в режим волка. «Не уверен». «Да, ты точно понимаешь, о чем я». Старик устремил взгляд куда-то вдаль, склонил голову на бок и подпустил в голос издевательской надежды. «Ой, посмотрите-ка на него! Он кажется таким добрым! Если я достаточно его поумиляю, он точно вразумит этих дикарей!» Когда он повернулся, чтобы снова заглянуть между прутьев, намек на усмешку исчез, его брови поднялись, смягчившееся лицо озарила безмятежная улыбка. Очаровательная, как у старого херувима. «Мне есть за что вознести благодарность», — сказал он. «И прежде всего, за эту восхитительную маскировку». Его пристальное внимание начинало действовать Таннеру на нервы и мешало наслаждаться тем, как обжигает язык соленая картошка. Он покосился на другие клетки. Женщина и мальчик забились к дальним стенкам, старательно не глядя в их сторону, как будто это могло сделать их невидимыми. «Ты слишком большого о себе мнения», ответил Танер. «Я с самого начала видел четырех психопатов, просто один был седой». Ласковая улыбка старика сделалась приторной от поддельного сочувствия. «И вот наш заключенный уже переписывает и переставляет местами кусочки своих воспоминаний. Так легче, не правда ли? Какой самообман лучше работает в данный момент? Зато ты и хватаешься». Танер сорвал обертку со второго бургера и проглотил уже два куска, когда его зубы вонзились в хрящ. И это был не отдельный кусок, а целый слой. Он вытащил бургер изо рта, приподнял верхнюю булочку, и комната перевернулась вверх дном, так что ему пришлось закрыть глаза до тех пор, пока она не вернулась в прежнее положение. Это было ухо, только и всего. Он мог это пережить. Незачем выблевывать съеденное, незачем швыряться едой. Это просто ухо. Шону уже не больно. Ухо ничего не значит. Танер отлепил его от котлеты, вымыл водой из канистры и положил на обертку от бургера. Со всей возможной почтительностью завернул в бумагу и убрал в карман рубашки. По крайней мере, эту его часть похоронят как следует. Он бросил булочку обратно на бургер и заставил себя доесть его. Неизвестно, когда ему доведется поесть в следующий раз и доведется ли вообще. По ту сторону клетки улыбка покинула лицо седовласого старика, оставив после себя морщинистую злобную горгулью. «А ведь из тебя могло что-то получиться. Но вместо этого я вижу человека, растратившего жизнь самым худшим образом, из самых худших побуждений. Человека, убедившего себя, что он видит ценность в жизнях дураков, которых стоило бы оставить подыхать там, куда они забрались». Старик отступил к двери. «Ты нарушил естественный ход вещей. Все эти люди, которым ты помог сохранить их никчемные жизни. Что ты мог в них разглядеть, достойного спасения?» Танер отмахнулся от него. «Наверное, тебе стоит потратить остаток ночи на то, чтобы спросить себя, почему тебе так важно выглядеть проникшим в тайны мироздания? Неужели это все, что у тебя осталось?» Старик снова приблизился к нему, прижал морщинистое лицо к прутьям, клетке и прошипел сквозь стиснутые зубы. «Быть может, прежде чем для тебя все кончится, мы успеем обсудить мое проникновение в тайны твоего костного мозга». Когда он ушел, комната вновь погрузилась в стазис, холодный и тихий, залитый гангренозным светом. «Меня зовут Заянг», — мальчик вернулся к двери своей клетки. «А ее — Франческа». Она подскочила и врезала ладонью по прутьям. «Черт возьми, я тебе что сказала? Ничего ему не...» «Он не один из них, Франни. Это был не спектакль, чтобы нас обмануть. Ты бы тоже это поняла, если бы сама себя не убедила. Ты просто слишком давно здесь сидишь. Кстати, а насколько давно вы здесь сидите?» «Я около 3 недель». Заянг кивнул в сторону Франчески. «Она немножко дольше. А этого старика вроде бы зовут Дезмонд. Они при нас друг друга обычно не обсуждают, но иногда проговариваются». «Но чего они от вас хотят?» Этот вопрос снова привлек к нему внимание Франчески, и оно не было доброжелательным. Танер обнаружил, что поражен тем, что хоть она и провела в подвале уже месяц, ее волосы до сих пор способны были подняться дыбом. Быть может, их поддерживала злоба. «А почему ты так спрашиваешь? Как будто точно знаешь, чего они хотят от тебя. А с нами ты, значит, никакой связи не видишь?» «Я здесь потому, что они хотят чего-то добиться от моей сестры и считают, что из меня выйдет хороший стимул». Он решил, что дальнейшие подробности могут подождать. «И как зовут твою сестру?» «Дафна. Дафна Густавсон». «Никогда о ней не слышала». «Она ни разу не упоминала никакую Франческу, так что, видимо, тоже никогда о тебе не слышала». Зянг поморщился. Эта грызня ему явно не нравилась. Он попробовал другой подход. «Скажи, а что было самым странным из того, что ты делал в детстве? Сам ты можешь об этом не помнить, но, возможно, тебе рассказывали родители». Танер покопался в памяти, но тщетно. Ничего выходящего за рамки обычного он не обнаружил. «Иногда они поутру обнаруживали, что я сплю на спине, закинув ноги на спинку кровати. Однажды, еще не проснувшись как следует, я объяснил им, что я космонавт в космической капсуле». Франческа молча переглянулась с Зянгом и с кислым видом покачала головой. «Встань в тот угол клетки, который ближе всего к моей», — велела она. «А теперь просунь свою костлявую морду между прутьев и посмотри мне в глаза. И не смей моргать». Как только он подчинился, она сделала то же самое, словно они играли в гляделки. «Я здесь уже давно сижу и готова поспорить. Вижу в этом говеном свете гораздо лучше тебя. И чтобы убедиться, что ты не врешь, я хочу увидеть на твоем лице и в твоем взгляде реакцию вот на это слово. Атавист». На свете очень мало вещей, которым положено падать с неба. Дождь, снег, град, лепестки вишни и тополиный пух. И время от времени самолеты. Рыбы? Нет. Лягушки? Нет. Хотя несколько раз такое все же случалось, и никто не знал, что именно было этому причиной. Но дождь из птиц — это кажется невозможным. Рыбы и лягушки не умеют летать. Птицам, чтобы совершить мягкую посадку, Нужно всего лишь сделать то, что они и так умеют от природы. Поэтому, когда они валятся с неба, эн массе, это значит, что они мертвы или умирают. Столкновение в воздухе или резкое падение температуры, когда никто не поможет избавиться от льда на крыльях. Такие штуки могут быстро обрушить стаю на землю. Но это случается с птицами одного вида. Катастрофы гомогенны. То, чему стали свидетелями мы с Мишкой Смоки, было чем-то иным, непохожим. Например, на выброс китов на берег. У китов это кажется что-то вроде групповой оплошки, навигационной ошибки. Но этот птичий спектакль было сложно воспринимать как-то иначе, нежели как межвидовое массовое убийство. Разве что они, подобно Бьянке, на самом деле хотели слиться с камнем. Я залезла в интернет и не смогла найти никаких исторических прецедентов подобного поведения, если считать историческим все, что случилось раньше последних 10 дней. Вот именно. Три почти идентичных случая в трех разных точках планеты, и все произошли за последние полторы недели. Один во французских Альпах на склоне горы рядом с Шамони. Второй в австралийской глуши, на Куния-Пити, восточной оконечности большого красного монолита, известного как Улуру. Третий дождь прошел над 700-летним дубом на главной площади Пон-Ружа в штате Квебек. Его засняли на телефон. Если есть три подтвержденных случая, скорее всего, их было еще больше. Просто при этих набралось столько свидетелей, что они попали в новости. Но в более отдаленных местах могло пройти незамеченными сколько угодно таких вот кровавых бань. И груды разноперых тушек только и ждали, когда их обнаружит кто-то, понятия не имеющий, что здесь на самом деле произошло. Люди, которые могли это понять, всегда были разрозненным меньшинством. Такие как Броди, такие как Бьянка. У меня сердце разрывается, когда я думаю о том, сколь немногие из них, должно быть, смогли найти друг друга до недавних пор. Знаете, а это забавно. Когда молчишь о чем-то так же долго, как Бьянка, легко решить, что ты единственная, кого это касается. Когда ты слишком молода или одинока, слишком стыдишься или запуталась, ты можешь убедить себя, будто никто и никогда до тебя не испытывал таких страданий. Как это сделала Бьянка, когда зарезала Грека? Она была далеко не первой женщиной, настолько доведенной издевательствами, что она сорвалась и попыталась убить мужа. Но я готова жизнь поставить на то, что в тот момент ей казалось, будто это не так. Почему я настолько в этом уверена? Потому что я не могла быть первой в мире женщиной, которая ответила на звонок и услышала дрожащее, паническое «Я не знаю, кому еще позвонить». Но мне казалось, будто это так. В школах к такому не готовят. Конечно же, я бросила все и поехала к ней. Это же была Бьянка, черт возьми. Оставляла я всего лишь Вала и его совсем не такие вкусные, как ему казалось, тыквенные блинчики. Так что лучших планов на субботу у меня все равно не было. Помочь тебе разобраться с законным супругом, истекающим кровью на полу в столовой. Но я, конечно, надеялась, что мы с тобой будем делать друг другу маникюр и педикюр. Но и это тоже сойдет. Мысль, от которой у меня заболело сердце, дождалась, пока я отъеду от дома на два квартала. Сорока. Где она была, когда это произошло? Что она увидела? В первые несколько секунд после того, как Бьянка отперла и открыла дверь, я могла только стоять и смотреть на нее. Потом прикоснулась к ее лицу, двигаясь медленно, очень медленно, чтобы инстинкт не заставил Бьянку отшатнуться. «Черт возьми, я ведь знала», — была моя реакция. «Я ведь знала, что Грег из тех, кто распускает руки, так почему ты не рассказала мне прежде, чем дело обернулось вот так? У меня пара зубов шатается», — невнятно проговорила она. «Но это нормально. Я пока могу жевать другой стороной рта». Бьянка и так-то была круглолицей, но теперь ее левая щека сделалась еще круглее. И потемнело от кровоподтека, так что нет, ненормально. Не было в этом ничего нормального. «Сделай мне, пожалуйста, одолжение». За время, прошедшее между звонком и моим приездом, она успела успокоиться. Как она могла быть настолько спокойна? «Я хочу, чтобы ты забрала сороку и отвезла ее к своей матери. Ты можешь это сделать? Пожалуйста». «Спасибо тебе, Господи, за ночевки у друзей». Я не успела пересечь гостиную, где все казалось совершенно обычным, прежде чем Бьянка потянула меня налево, в коридор, где располагалась спальня Сороки. На кровати ожидал взрослый чемодан, так что мне пришлось торопливо собирать его, пока Бьянка командовала мной из другой комнаты. «Положи ей одежды на неделю. Ты знаешь, какая ей нравится. Только обязательно упакуй футболку с My Little Pony. Сорока уже одета в ту, на которой радуга Дэш, но она истерику устроит, если у нее не будет на смену еще и футболки с Пинки Пай. Свежие трусики и носочки. Только зеленые не клади. Ей на этой неделе не нравится зеленый цвет. А, и возьми подушку с кровати, ту, что похожа на фиолетовую какашку. И сними со стены ночник. И ванная, не забудь про ванную. Положи шампунь, он в бутылочке, которая стоит рядом с пингвином в каяке. И пингвина, кстати, тоже захвати». Эти 5 минут были совершенно сюрреалистичными, потому что время от времени я слышала, как булькает и стонет Грег. Наверное, где-то между пони и пингвином я и превратилась в сознательную пособницу. А потом тетушка Дафна выехала на помощь. Бьянка позвонила друзьям, чтобы я не заявилась без предупреждения. Мне оставалось только убедительно соврать, что их счастливое семейство свалил желудочный грипп. Остальное сделала Сорока, когда завизжала и обняла мои ноги, подскочив ко мне прыжком, начавшимся где-то на границе с Вайомингом. Все было прекрасно до тех пор, пока мы не подошли к машине, и я громко не произнесла слово на букву «Б». «Это плохое слово», — очень строго упрекнула меня Сорока. «Его нельзя говорить». «Ага, тетушке Дафне очень стыдно», — ответила я. Но как еще реагировать, когда идеальный план уже разваливается на части, потому что никто не вспомнил о детском сиденье? «Давай мы с тобой сыграем в веселую игру. Если я скажу «копы», ты пригибайся к сиденью так низко, как сможешь, ладно?» От лучшей в мире тети до угрозы здоровью ребенка за один легкий шаг. Но все это казалось таким нормальным. Мы никогда не оставались вот так наедине, но настолько быстро освоились друг с другом, словно ничто на свете не могло быть более естественным. «Я люблю тебя, а ты любишь меня, а все остальное — всего лишь обломки уничтоженных планет». Глядя на ее маленькую темноволосую головку и ничем не оскверненную улыбку, я видела будущее, которое могло бы у меня быть, если бы у меня осталось хоть немного уверенности в том, что я смогу его сохранить. Завод в моих биологических часах еще далеко не кончился, и тем не менее, в глубине души я знала, что этот вариант уже в прошлом. Но он не ушел в прошлое без последней битвы. Мы ехали вперед, и я думала, вот что такое жизнь на самом деле. Вот какой она бывает безо всей этой херни. Пока не осознала. Я слишком глубоко вжилась в роль и забыла, что вся эта херня – единственная причина, из-за которой мы вообще оказались вместе. Итак, у меня еще осталась эта последняя безумная дорожка к материнству, не правда ли? Что случится, если я продолжу ехать? Забудь о бабушке, она прошлое, а я будущее, и нас с тобой ждет большое приключение. Никаких больше метаний между Аттилами и Валами, никаких старших братьев, скачущих на помощь. А для тебя, малышка, никакого больше мудака папаши, который однажды так или иначе распустил бы руки. Останемся только мы. Я подозревала, что Бьянка не станет возражать. Я могу позвонить ей из Юты, и она меня поймет. Может, даже почувствует облегчение. А я смогу потихоньку приспособить Сороку к перемене. Если хочешь знать, твоя биологическая мама тебя на самом деле не хотела. Не такую, какой ты получилась. Она надеялась, что у тебя будут ласты. И тем не менее, шоссе и улочки привели нас к дому бабушки. Да, это было нелегко. Но даже если бы я поддалась искушению, это ведь не имело бы никакого значения, верно? Несколько украденных дней недозволенного счастья – вот и все, что мне было бы отпущено, но они все равно закончились бы скорбью и сожалениями, и благоговейным страхом, и слезами, а потом не осталось бы даже слез, и великий цикл подошел бы к завершению. Возможно, уже в триллионный раз. О, Аттила, почему из всех жалких подобий мужчин, которых я повстречала за свою жизнь, ты был лишь вторым среди худших, и почему именно ты оказался прав? К холоду привыкнуть оказалось легко, но не к плену. Только не к плену. Если бы Танер к нему привык, это значило бы, что он уже почти мертв. У него не было часов, так что он не знал, сколько длятся эти промежутки. Но периодически у него внутри срабатывал будильник, и снова наставало время двигаться. Он был посаженным в клетку зверем с противостоящими большими пальцами, и у него были варианты. Отжимания, подтягивания, прыжки и бёрпи, и подъемы ног. Это держало его в тонусе и согревало кровь. Первые полтора дня Франческо и Зянг пялились на него, как на психа. «Ты только посмотри на него. Уймись, новичок. Это все тебе не поможет. Ты не сможешь разогнуть прутья. Ты не сможешь пробить стены или сорвать с петель металлические двери. Ты привыкнешь, новичок». Он чувствовал их взгляды и недоуменное презрение теряющих надежду людей. А потом они начали следовать его примеру. «Приятно уставать не только от того, что спишь на бетоне», призналась Франческо. Зенг хотя бы мог дважды в день выйти из клетки и размяться, пусть ценой этого и была обязанность выносить за остальными парашу. Теперь это была жизнь Танера. В этом месте, с этими людьми. У него была семья. И он за нее боялся. И решил, что если хочет ее еще когда-нибудь увидеть, то должен пока о ней забыть. Берил и Рис были роскошью, которую он не мог себе здесь позволить. В первый день он разрешил себе отдаться горю, вспоминая их лица, прикосновения и запахи. А потом спрятал их, как сделал с ухом Шона, чтобы не возвращаться к ним до тех пор, пока он не сможет сделать это в каком-то лучшем будущем. Потому что он стал посаженным в клетку зверем, в котором открылось бесконечное стремление к убийству, и теперь это была его жизнь. И Танер не должен был упустить ни одного ее мгновения. Если всегда нужно знать своего врага, значит, в этом заключалась его основная слабость. Он до сих пор не понимал, чего хотят Аттила и остальные. Танер был не готов поверить в тех, кого Франческо звала атавистами. Это казалось ему слишком бредовым. Но он мог поверить, что в это верят другие. Зянг в конце концов верил. Ему пришлось очутиться здесь, чтобы обратиться в эту веру. Похищенный и брошенный в клетку, и не знающий за что. Как мог бедный паренек не поверить? Так и работает промывание мозгов. Оно дало ему все – чувство родства, понимания и ответы. Оно объяснило, почему дыхание – самая естественная в мире вещь, всегда представлялось Зянгу чем-то неправильным. Почему он всегда был неуклюж, неловко двигаясь сквозь атмосферу, казавшуюся ему слишком разряженной даже в жаркие влажные дни на уровне моря. Она никогда не поддерживала Зянга так, как, по его ощущениям, должна была. Итак, если есть люди, которые верят в такие бредни о себе, то логично, что найдутся и другие, которые тоже в них поверят и найдут в этом какой-нибудь повод для ненависти. Достаточный для убийства. А почему бы и нет? Фанатики всегда отыщут оправдание убийству. Фанатики убивали во имя своего видения богов с тех самых пор, как начали слышать голоса этих самых богов, убеждавшие их, что это неплохая идея. «Божьи трюфели», — говорил Аттила. «Боги у него, может, и другие, но у них все та же древняя жажда крови». Танер пытался примерить на Дафну то, что рассказывали о себе эти двое, но у него не получалось. Зянг и Франческо утверждали, что никогда не чувствовали себя как дома в этом мире и большую часть жизни не понимали почему. Просто думали, что родились не такими, как все. А вот Дафна была сломана, и можно было назвать точную дату, когда это случилось. Она была сломана и собрана заново, но трещины все равно проглядывали. Как бы Танер ни пытался быть с ней терпелив, ему всегда казалось, что он делает слишком мало. Она не заслуживала того, что с ней случилось. А вот Танер, возможно, заслуживал, ведь он позволил этому произойти. И, может быть, это место, эти тюремщики наверху и их орудия пыток были сложившимися воедино осколками выбора, которые ему хотелось сделать много лет назад. Отменить то, что случилось с Дафной, а если уж этому суждено было произойти, принять удар на себя. Когда-то он слышал о теории, еще один бред сумасшедшего, что время есть только иллюзия, и все на свете происходит одновременно, в каком-то бескрайнем всеобъемлющем сейчас. «Если хочешь кого-то сломать, сломай меня». Он совершенно искренне молился об этом, и лучшим из всех возможных исходов был бы вид возникшего в дверях Уэйда Шейверса, воскресшего, с молотком в руке и жаждой в глазах. И когда впервые с тех пор, как 3 ночи назад за ним закрылась дверь, пришел Аттила с 3 своими сообщниками. Танер был готов. «Пусть это буду я. Оставьте этих 2 в покое. Сломайте новичка. Я здесь из-за греха, который мечтал искупить с 12 лет. Разве вы не видите?» Но когда показался последний из них, мужик с черной бородой и бритой головой, Франческа думала, что его зовут Грегор. Он вел перед собой новую пленницу. Ему даже не нужна была палка с проволокой. Грегор стискивал предплечье девицы, а она ковыляла на высоких каблуках. Глаза ее были пусты, на губах играла кривая улыбочка. Было утро воскресенья. Ее все еще пьянил хмель субботней ночи, и она понятия не имела, куда пришла, с кем и что может случиться с ней теперь, когда она здесь оказалась. Танер потряс прутья клетки. Зянг и Франческо смотрели, как Грегор ведет девицу мимо клеток, с той же тревогой, что и он, как будто раньше все происходило совершенно иначе. Доведя пленницу до дальней стены тюрьмы, Грегор отпустил ее, и она, раскинув ноги, уселась на пол перед железным люком. Когда Грегор вернулся к остальным, она скорчила обиженную и непонимающую гримасу и пробормотала что-то о его обещаниях. Тогда-то 4 и достала противогазы. Дезмонд надел свой последним. Так он мог не отводить от Танера издевательского взгляда и сладенькой, едкой улыбки, пока выходил на середину комнаты, держа в руках металлический баллончик размером со стальной термос. Потом Дезмонд все-таки надел противогаз, и белые кудри окружили его, подобно нимбу. Он поставил баллончик на пол, активировал, выдернув кольцо, и вверх ударила струя бледного тумана, растворявшегося в воздухе. Пленники смотрели друг на друга, отчаянно пытаясь отыскать ответы, которых не было. «Прости, новичок, но ты ни хрена не знаешь и никогда не знал». Танер задерживал дыхание, пока мог. Поручив Сороку заботам бабушки, я возвращалась к Бьянке не спеша, надеясь, что к тому времени, как я вернусь, хотя бы одна проблема уже разрешится сама собой. Мне не повезло. Грег не сдавался. Он все еще сидел в липкой кровавой луже на полу столовой, привалившись к стене, и прижимал к животу скомканное и промокшее полотенце. Еще одну солидную дыру Бьянка проделала в его плече и вдобавок несколько раз врезала ему по голове и лицу чем-то, разлетевшимся на толстые керамические осколки. В кухонной раковине лежал длинный хлебный нож, до сих пор не отмытый. Господи, как же глубоко она его воткнула. И, судя по всему, не один раз. Без врачебной помощи ранения живота почти всегда приводят к смерти, но длится это очень долго. Вот какие знания можно подцепить, если впустить в свою жизнь кого-нибудь вроде Аттилы. Услышав, как я вошла, Грег очнулся и разлепил глаза. Его высокий лоб пересекали полосы засохшей крови, натекшей с макушки. «Ты сука!» – пробормотал он, обращаясь ко мне. «Ты ебаная сука!» Боже, как они любят эту фразу! Я опустилась на колени в нескольких футах от него, в недосягаемости, но так, чтобы мы оказались лицом к лицу. Мне очень хотелось заглянуть ему в глаза. И в чем же я виновата? Все было хорошо, пока она не встретила тебя. Откуда-то прилетела тяжелая кофейная чашка и с глухим стуком отскочила от его черепа. Грег ударился головой о стену и застонал. Засочилась свежая кровь. «Все не было хорошо!» Бьянка бросила на меня умоляющий взгляд, как будто это я нуждалась в убеждении. «Не было!» Вот что было очевидно. Грег находился в чудовищном состоянии. Он умирал. И лучшим вариантом действий мне казалось никак в это не вмешиваться. Как ни странно, меня это не пугало. Я никогда раньше не видела столько крови, но и она меня тоже не пугала. Почему я была так спокойна, в точности как Бьянка до этого? Потому что я предназначена для подобных вещей? Однажды меня коснулась ужасная жестокость, а потом что-то куда более странное, и оно проникло внутрь меня, потому что хотело меня использовать, потому что стремилось убедить меня, чтобы я убила Бьянку или кого-то вроде нее, пусть даже я не понимала зачем. Но знаете что? Меня тошнило от ощущения, будто я существую только для того, чтобы всю жизнь безропотно следовать чужим указаниям. Грег начал поскуливать с дрожащими губами и перепуганными глазами. Было это искренне или он сменил тактику? В любом случае выглядел он слабаком. Атилла презирал бы его за это. «У тебя была хорошая партнерша», — сказала я ему. «Разве ты не мог позволить ей быть самой собой, со всеми ее причудами?» Его мученические глаза смотрели мне за плечо, на Бьянку. Я никак не могла разобраться в тех противоречиях, которые в них проглядывали. «Она ненормальная. Я просто хочу, чтобы она была нормальной». «Ты что, не понимаешь?» «Да, ты, наверное, и влюбился в нее, потому что она ненормальная». Я понизила голос, пытаясь изобразить тот здравомыслящий и одновременно раздраженный тон, который так легко давался Грегу. «В ней что-то есть, и я никак не пойму, что. Но мне это нравится. Она не такая, как все». Я подняла керамическую чашку, отскочившую от его головы. «Да, это всегда быстро заканчивается». Я понимала желание Бьянки использовать эту чашку с дурными намерениями. «Ты – жалкий маленький хорек. Берешь то, что не можешь понять, и пытаешься кулаками переделать в то, что можешь. Посмотри, куда это тебя завело». Я отнесла чашку обратно в раковину. «Как это случилось?» – гадала я. «Как произошел этот непоправимый взрыв?» Я смотрела на Бьянку, и мне не нужно было ее ни о чем спрашивать. Какое-то время она смотрела в пол, трогая языком раздувшуюся щеку, а потом перевела взгляд на двухместный столик для завтрака в дальнем углу кухни. На нем стоял ее раскрытый и спящий ноутбук, а на скатерти темнели высохшие пятна кофе. «Ага, эпицентр. Ясно». Я ткнула в клавишу, чтобы разбудить ноутбук, и обнаружила на экране окно браузера с несколькими открытыми вкладками. Судя по баннеру, в верхней части Бьянка просматривала сайт какой-то почтенного вида психологини по имени Лиз Голдблад. Я до сих пор понимала, что значит цепочка сокращений после ее фамилии. На странице я увидела маркированный список. «Воспоминания о прошлой жизни, не обязательно человеческой или прожитой на этой планете. Возможно, проявлявшиеся в детстве и впоследствии забытые либо сохранившиеся до совершеннолетия. Частое или непрерывное ощущение того, что вы не принадлежите этому миру, возможно, подкрепленное конкретными впечатлениями о мире, которому вы, по вашим ощущениям, принадлежите». Проявлявшееся в прошлом или сохранившееся до настоящих дней использование слов, фраз или целых вокабуляров, не относящихся ни к одному из известных языков. Настойчивое ощущение, что солнце, луна, созвездие, дневное и ночное небо частично или полностью являются не такими, какими должны быть, с точки зрения внешнего мира, либо расположения. Необъяснимо сильное влечение к некоторым людям, животным или природным объектам, таким как отдельные деревья, камни, растения и тому подобное. Там были и другие пункты, целый ряд, в которые практически целиком уместились короткая трагическая жизнь Броди Бакстера и сомнения, все это время одолевавшие Бьянку. «У таких, как я, есть название», — сказала она. «Атависты». «Кто-то назвал нас атавистами». Я просмотрела остальные вкладки браузера. Там был опросник, который предлагалось заполнить и отправить доктору Голдблад. Закрытый форум для зарегистрированных пользователей сайта. Страница с приветствием, по-видимому, Бьянка только успела зарегистрироваться. Она открыла несколько форумных тем, и название одной из них показалось мне неприятно револентным и для меня самой. «Нас выслеживают и убивают». «Ответы есть, нужно только искать», — сказала Бьянка. «Одна находка всегда ведет к другой. Я должна была всего лишь пойти по верной дорожке из крошек. Когда Бьянка взяла меня за руку, мне показалось, что она сейчас расплачется. Но я сразу же вспомнила, что ни разу не видела ее плачущей, и поняла, что никогда не увижу. Знакомство с тобой, ощущение, что ты меня принимаешь, Вот что придало мне смелости наконец-то заняться поисками. Она до сих пор ничего не сделала со щекой, поэтому я отправилась к холодильнику, чтобы соорудить пакет со льдом. Когда я бросила взгляд на Грега, то отключавшегося, то приходившего в сознание, события минувшего утра легко выстроились у меня в голове. Бьянка пьет кофе, сидя за ноутбуком, и поскольку сорока ночует в нескольких кварталах отсюда, наслаждается покоем, которого у нее никогда не бывает субботним утром. Быть может, она гуглит свои симптомы. Неспособность ощутить моего ребенка живой, реальной частью меня самой. Возможно, она занималась этим всю неделю. Должно быть, она была в восторге, когда обнаружила ту первую пару крошек, что вывело ее на эту дорожку. Входит Грег. Не могу себе представить, что он рад разделить с ней ее открытие. Зато могу представить, как он читает, стоя у нее за плечом. Она могла быть настолько увлечена, что даже не заметила его присутствия. Но он увидел достаточно и, будучи сыт по горло, реагирует единственным способом, которым, по его мнению, можно добиться немедленного результата. Настало время выбить из нее всю эту дурь. «Будь нормальной. Вот и все, чего я у тебя прошу. Просто будь нормальной, ебаная ты сука». Эти ее мягкие бедра могут ввести в заблуждение. Они скрывают в себе мышцы, и на них можно положиться в драке. К этому дню Грег уже уверился в том, что она не осмелится дать ему сдачи. Но он сожрал свой последний бесплатный завтрак. Бьянка хватает нож и вырезает этот завтрак у него из живота. «Думаю, дальше я справлюсь сама», — сказала она мне. «Можешь уезжать, если хочешь». «Куда? Домой к Валу? Чтобы уклоняться, врать, щадить его чувства?» «Нет уж, назвалась груздем, полезая в кузов труповозки. Думаю, мне стоит остаться». Бьянка посмотрела на меня взглядом, который был мне хорошо знаком, но не в ее исполнении. «Как хочешь. Не говори, что я тебя не предупреждала». Она достала из раковины нож для хлеба, а потом, подумав секунду, выхватила из деревянной подставки кухонный топорик и решительно направилась в столовую. «Хочешь знать, что со мной не так?» – спросила она у Грега. «Я тебе скажу, что со мной не так. Ты заслужил объяснение». «Ой-ой». В этом «заслужил» не было совсем ничего доброго и сочувственного. «Давай покажу». Я должна была понять, что будет дальше, когда она присела рядом с ним. Потому как он сидел, упираясь одной рукой в пол. Из этого полированного дерева вышла отличная разделочная доска. Бьянка ударила топориком, и три фаланги откатились прочь. Грегу потребовалась секунда, чтобы осознать, что случилось, прежде чем он начал верещать. А Бьянка к тому времени уже вернулась к работе, отрезая здесь, подрубая там. Ничего серьезного, ничего важного, ничего жизненно необходимого. После кончиков пальцев я на это смотреть не могла. Но я все слышала, и это было мучительно, потому что я жалела обоих. Бьянку до этого довели, что до Грега он спокойно мог провести остаток своих привилегированных дней, размышляя над тайнами Вселенной, если бы только умел просить вежливо. Бьянка дала ему время успокоиться и перестать визжать, и я снова открыла глаза. Она поднесла к его глазам отрубленные кончики пальцев, один за другим, убедилась, что он их разглядел, а потом ушла на кухню и выбросила один из них в мусорное ведро. Второй она швырнула в раковину, чтобы с ним разделался измельчитель отходов. Третий Бьянка унесла в туалет, спустив воду в унитазе. Она снова вернулась. Теперь они рассеяны. Кто знает, как далеко друг от друга они окажутся. Понимаешь, о чем я? Я не представляла, что сейчас способен понять Грег, но Бьянка еще не закончила. Она распахнула окно и выбросила его ухо на задний двор. А зубы... Господи! Она выбила ему зубы. Они отправились за переднюю дверь, так далеко, как Бьянка только смогла их зашвырнуть. Рассеяны во все стороны. Теперь понимаешь? Милосерднее всего было бы, если бы Грег уже ничего не понимал и не чувствовал. Но потому, как он сказал «нет», высокий квакающий всхлип – порождение глубочайшей тоски. Я поняла, что он все еще в игре. «Я ведь побывала в сарае, помните?» Я знаю, как долго такое может продолжаться. «Нам придется от тебя избавиться», — сказала Бьянка. Может, я отвезу твою голову в Пуэбло. Может, мы затащим твои руки и ноги в горы и оставим на съедение пумам и медведям. А для всего остального я, наверное, найду уютный мусоросжигатель. Брошу тебя туда и буду смотреть, в какую сторону пойдет дым». Она немного помолчала, дожидаясь какого-то знака с его стороны. «Все равно не понимаешь, да?» Конечно, он не понимал. Он был слишком занят тем, что рыдал. «Эти твои кусочки, они сгниют. Ты сгниешь. Ты сгоришь. Ты растворишься в воде. Тебя съедят и переварят. И часть тебя станет частью пумы, а остальное она высрит. И оно удобрит какое-нибудь растение. А потом это растение умрет и сгниет. И пума тоже. И то, что было тобой, продолжит свой путь. Ничто не пропадет зря. Оно только распадется на все меньшие и меньшие частички и используется снова и снова. Ты начинаешь понимать?» «Не знаю, как Грег, но срань Господня. Мне казалось, что понимать начинаю я. А потом, однажды, через миллион лет, или миллиард, или через такое долгое время, что для него и числа не придумано, в этой версии Вселенной, или в следующей, или в той, что будет после нее, эти частицы, которые были тобой, они снова сойдутся в единое целое. Вопреки вероятности 1 на 1 000 000000, они отыщут друг друга. И, скорее всего, уже не будут выглядеть как ты. Они перемешаются во что-то совершенно другое. Но нечто глубинное в них узнает друг друга и восстановит связь с прошлым, с тем, что происходит сейчас. И они вспомнят о том, чем когда-то были. Они вспомнят, как были тобой. Часть их захочет снова стать тобой. И во что бы они ни сложились, это существо будет думать, что сходит с ума». Она подошла ближе и пнула Грега в лицо. «Вот что значит быть атавистом. Вот что со мной не так». Он отреагировал так, как от него этого стоило ожидать. «Этот будущий ты, кем бы он ни был, возможно, вспомнит об этом пинке. И, может быть, я тоже окажусь рядом. Стану чем-то подобным тебе или чем-то совершенно другим. Но кем бы мы ни оказались в этом новом мире, есть шанс, что мы встретимся. И когда это случится, ты узнаешь будущую меня. Ты не поймешь, почему, но ты меня узнаешь». «Еще один вариант на мосте. Древнее создание во мне приветствует древнее создание в тебе. Просто во мне будет что-то этакое. Ты не будешь знать, что, зато будешь знать, что ненавидишь меня. Точно так же, как я буду знать, что ненавижу тебя. А что случится потом, кто знает». Бьянка отодвинула от обеденного стола стул, оседлала его и снова прижала к щеке пакет со льдом, готовясь ждать столько времени, сколько понадобится Грегу, чтобы умереть. «Ты первый», — сказала она. Танер не знал, как долго он пролежал без сознания. Скорее всего, лишь несколько минут, но когда он начал приходить в себя, то не почувствовал хода времени. Это не было похоже на сон. Скорее на наркоз. Было раньше и было сейчас. А все, что между ними, стерлось. Та дрянь, которую они выпустили в воздух, оставила на память о себе головную боль, свирепствовавшую в глубине черепа. Он все еще сидел в своей клетке, а вот остальные теперь пустовали. Если Танер остался последним, значит, он больше не новичок. Они были в дальнем конце тюрьмы. Все они. Все, кроме него. Потому что он был козырем, инструментом, который хранили для позднейшего использования. И, эй, посмотрите-ка, железный люк оказался распахнут. Прежде Танер не мог понять, зачем этот люк вообще нужен, если он ведет в другую часть подвала. Но судя по тому, что он увидел, это было не так. Хотя понять, куда именно вел люк, он не мог. В какую-то комнату поменьше, с близкими, теснящими стенами, черными от сажи. «О, Господи! Пусть это будет не печь!» Потому что Зянг, Франческа и новая девица с растрепанными волосами и размазанной тушью, они лежали в этой комнате. Из клетки были видны только макушки и голые плечи. Их раздели. Их связали нейлоновой веревкой так, что они смотрели друг на друга, а их носы и груди соприкасались и засунули в люк ногами вперед, как будто вязанку дров. «Так, Господи Боже, пусть это будет не печь». И Танеру казалось, что это действительно не она. Чем внимательнее он приглядывался, тем меньше понимал, из чего сделаны стены. Они не выглядели металлическими, не были ровными и прямоугольными. Он не видел, где заканчивается комната. Казалось, что стены уходят вдаль, тянутся в темноту, черные и неровные. Какие угодно, только не гладкие, где-то бугрящиеся, где-то щербатые, похожие на сделанную из угля глотку. И что еще страннее, разве может из печи исходить такой холод? Пространство за открытым люком, казалось, выдыхает собственный воздух. Температура в комнате упала, должно быть еще градусов на 15. В ней стало так холодно, что дыхание Танера становилось облачками, уплывавшими к люку. Как будто их что-то притягивало. Он не слышал о печах, способных на такое. Если не считать той, что стояла в сарае Уэйда Шейверса. Но здесь притяжение, холод, леденящий ужас были во множество раз сильнее. Лежавшие в почерневшей пасти тоже начинали приходить в себя и пытались отползти друг от друга. Кто-то из них начал бормотать, а потом всхлипывать и рыдать, но кто именно, понять было нельзя. В этом месте все голоса звучали одинаково. Танер снова обрел дар речи. Он снова обрел способность двигаться. Он вернулся на свое место у прутьев клетки и забарабанил по ним, умоляя Атиллу и остальных остановиться. «Пожалуйста, остановиться». Да, он ломался. Очевидно, вел себя так, словно им будет какое-то дело до того, что говорит одноразовый инструмент. Всего третье утро здесь, и он уже ломался. Четверка успела стянуть противогазы. Женщина Эви подошла к люку, сжимая что-то в руке. Меньше бильярдного шара, больше бейсбольного мяча, окрашенная в армейский оливковый цвет. Она выдернула чеку, позволила пружине вытолкнуть рычаг и засунула гранату в промежуток между связанными телами пленников. Атилла захлопнул люк, оборвав их крики, и быстро повернул штурвал, чтобы запереть его. Как раз перед тем, как изнутри раздался приглушенный грохот взрыва, еще ближе подтолкнувший Танера к грани потери рассудка. Но еще более безумным было то, что звук взрыва не прекратился. Он продолжился, постепенно меняясь, удаляясь в невообразимую даль, словно по трубе, и в конце концов трансформировался в непрерывный звон. Он был гулким, нечто среднее между гудением колокола и гонга. Это был звук призыва. От его глубины дрожал пол. Прутья клетки тряслись в руках Танера. Когда Атилла снова открыл люк, вид бойни оказался таким же ужасным, как Танер и ожидал. Зянг, Франческо. Он узнал их не слишком хорошо. На это у него не было времени. Но он заботился о них так же неистово, как если бы они были друзьями. А теперь они вместе с только что приведенной девицей окрасили стены взрывной камеры. Они стекали с железной двери. Они стали мясом и падалью, и мешаниной изломанных ребер. Но вскоре под взглядами неподвижно стоящих Атиллы и его приспешников они снова зашевелились. Сами по себе? Нет, это было похоже на тот случай в горах, когда Танер увидел, как труп чернохвостого оленя вздрогнул и задвигался, и лишь через несколько секунд заметил пуму, утаскивавшую его в кусты. Вот только здесь причина оказалась не такой прозаической, как падальщик. Зрелище было столь же зачаровывающим, сколь и отвратительным, потому что Танер не мог поверить в то, что это происходит на самом деле. В неуспевшем рассеяться дыму он начал различать то, что заставляло трупы шевелиться. Щупальца и усики, выползавшие из глубины. Они тревожили дымку, вытесняли дымку, сливались с дымкой. Они ощупывали и обволакивали, обвивали и окружали, и кормились. Чем усерднее они трудились, тем краснее становились, тем легче было их разглядеть, словно из ниоткуда проступала кровеносная система. Они пили и переваривали, и утаскивали кости с собой во тьму. Они осушили стены камеры, после чего выползли наружу, чтобы очистить от крови полы и все щелочки и механизмы люка. Танер никогда не видел ничего настолько нечестивого. Что до Атиллы, до Дезмонда, до Грегора и Эви, их безмолвное наблюдение он мог истолковать только как благоговение. Щупальца делали свое дело не спеша, но в конце концов уползли обратно, и камера стала выглядеть достаточно чистой, чтобы в следующий раз жертвы ни о чем не смогли догадаться. Люк с лязгом захлопнулся, и штурвал повернулся, и жадный до костей холод остался внутри. Когда остальные ушли, Аттила задержался, глядя на пленника свысока. В какой-то момент Танер соскользнул по прутьям на пол. «Когда их набирается трое или больше, зов получается сильнее. Не спрашивай, почему. Моя лучшая догадка?» «Дело в какой-то критической массе», — сказал Аттила. «Слыхал, как проповедники болтают о прямой связи с Богом. Здесь это не пустые разговоры». «Бог», — прошептал Танер. «Это был ваш...» Закончить он не смог. «Как я говорил тебе той ночью, это всего лишь ярлык, который передает суть. Масштаб, помнишь? Величина, не роль. Но вы все равно приносите...» Холод сковал его так, что Танер едва мог пошевелиться. «Жертва. Тут ты меня поймал», — Аттила указал оттопыренным большим пальцем на клетке. «Они рассказали тебе, что они такое. Наверняка, ведь после того, как ты завоевал их доверие этим своим решительным характером. Они называли себя атавистами. Да, они рассказали мне, кем себя считали, кем, видимо, считаете их вы». «Увидеть — значит поверить. Ты смотрел то же шоу, что и я, теперь ты веришь?» «Я верю в то, что вы — самые больные пародии на человека, о каких я только слышал». «Льстец». Аттила скорчил кокетливую гримасу и присел рядом с Танером, возле угла клетки. «Наша компания. Мы всего лишь мелкие сошки. Мы лишь аванпост. Это Сибирь. Но мы делаем, что можем». «Есть и еще такие, как вы». Никакая мысль не смогла бы ужаснуть Танера сильнее. «Неужели ты думаешь, что штуки вроде нашего маленького домика для игр, каким бы скромным он ни был, появляются сами по себе без участия глубоких карманов и древних знаний? Это происходит как минимум со времен четвертого крестового похода, того, который так и не дошел до Иерусалима и завяз в Константинополе. Я, как и все, люблю, когда христиане истребляют христиан, но это было что-то особенное». Пришлось бы переписать целую кучу учебников истории, чтобы уместить туда все его положительные последствия. Никогда не позволяй никому заявлять, будто война не приносит миру больше всего добра. Танер издал звук, отдаленно напоминавший смешок. «Готов поставить глаз на то, что войну ты в своей жизни видел только с соседнего континента. Ты что, Одином себя возомнил? Мудрость тебе пригодилась бы, что так, то так». Аттила просунул руку в клетку и приятельски похлопал его по плечу. «Есть два типа людей, старший братец. Те, кто сражается на войне, и те, кто за ней наблюдает, делает выводы из того, что происходит, а потом применяет их на практике. Представь, как то, чему ты только что был свидетелем, происходит в промышленных масштабах. Представь, как этих выродков скручивают и перемалывают в таких количествах, чтобы по-настоящему привлечь внимание богов. Вот тогда тучи расступятся, и потолок Сикстинской капеллы украсят новые персонажи. Если у тебя кишка будет не тонка, ты увидишь сногсшибательную демонстрацию того, что на самом деле может означать слово «гурман». И самое главное, мне не нужно это себе воображать. Ты имеешь в виду, что уже видел такое? В Чехии 9 лет назад. Это произвело на меня большое впечатление». Танеру хотелось проблеваться. «Почему вам обязательно обращаться с ними вот так?» «Таков принцип. Древний принцип. Не думаю, что ты о нем когда-нибудь слышал. Души чистейшие, те, что из тела исторгнуты силой». Аттила осклабился. «А может, богам приятнее, если мы немножко пережевываем для них пищу?» Танер сел прямее, прижимаясь спиной к прутьям. «Но зачем это вам? На самом деле, что вы за это получаете?» «Да перестань. Ты не настолько туп, чего люди всегда хотели от богов». На этот раз смех Танера прозвучал почти как настоящий. «Вы угождаете им, чтобы они дали вам то, чего вы хотите? Это же херня. И всегда было херней. Предпочитаешь не замечать очевидного, да? Послушай, хочешь — верь, хочешь — нет. Но в этих людях есть чистота родом из таких давних времен, что ни ты, ни я не способны этого себе представить. Она встречается и в некоторых местах, и даже в растениях и животных. Но я занимаюсь людьми. Они этого не выбирали. Просто так получилось. Так сложились их частицы. Но для тех, кто понимает материю и энергию на интуитивном уровне, как ты думаешь, сколько в таком теле может содержаться изначальной силы? Как ты думаешь, если поглотить такого человека, каков он будет на вкус? Танер произнес это слово одними губами, не вслух. Трюфели. Они жаждут, мы доставляем. Они наслаждаются. Это хорошее соглашение. Ты так и не сказал мне, чего вы хотите. Того, что мы почти уже получили. Европа была знаком. Альфа Центавра была знаком. Это значит, что договор будет соблюден. Что бы ни таилось в глазах Атиллы, оно было таким же холодным, как этот подвал. Сделка была заключена очень давно. Когда они насытятся, когда вкус сотворения мира придаст им достаточно сил, они придут и покончат с этой бесполезной ебаной планеткой. И создадут из праха что-то настоящее. Пятая фаза. Эти немыслимые просторы одна только любовь может сделать пригодными для мелочи вроде нас. Карл Саган. Было так много причин не верить ей. Решить, что Бьянка нашла в сети кучку двинутых, которые тратили жизнь на то, чтобы поддерживать заблуждения друг друга, и купилась на их бредни. Они дали ей ответы и были рады принять ее в свой круг. Сумасшествие, как и страдания, не любит одиночество. Но я все равно ей поверила. Правда, которую она отыскала для себя, была чудовищно логична. А это имело значение, поскольку я тоже была частью этой правды. Она обещала объяснить то, что преследовало меня большую часть жизни. Если зайти на середину реки, не обязательно знать, где у нее исток, а где устье, чтобы понять, что тебя подхватило течение. Я бросила попытки выплыть на сушу. У меня никогда не получалось задержаться там надолго. А теперь? Что сделано, то сделано. Назад пути нет. Теперь нам предстояло с этим жить и попытаться уйти от наказания, для начала избавившись от обременительного трупа. И похоже было, что заняться этим придется мне, потому что вскоре после того, как Грег испустил последний вздох, Бьянка впала в такой глубокий ступор, что мне пришлось отвезти ее в ванную, раздеть, вымыть и уложить в кровать, где она и провела следующие 19 часов, глухая к призывам как этого, так и любого другого мира. Она была так уязвима. Все мое сочувствие, все сострадание было направлено не на Грега, а на маленькую девочку, которой когда-то была Бьянка, и на то существо, которым она была в своих воспоминаниях, и которое теперь называла атавистом, жившее в каком-то другом мире и в каком-то другом теле, амфибии, рептилии или чего-то такого, чему в нашем мире аналога не было. Вероятно, если бы я смогла понаблюдать за одним из ее прежних сородичей, эта гибернация стала бы для меня понятной. Может, они засыпали после того, как расправлялись с добычей, и какая-то древняя часть Бьянки помнила об этом. Или ей просто нужно было ненадолго отключиться и сбежать от действительности. Время от времени я заглядывала к ней, садилась на кровать и нежно убирала с ее лица волосы. Была ли это любовь? Я не знала, мне просто казалось, что Бьянка сделала бы то же самое для меня. Иногда я усаживалась рядом, сжимая в руке нож для хлеба. Он был способен не просто изменить ее семейное положение. Он мог покончить с ее жизнью и, может быть, привнести какой-то смысл в мою. Ведь я не просто должна была убивать такие формы жизни, как Бьянка. Я должна была убивать их ради своего мира, верно? Пока она спала, я прижимала кончик ножа к ее шее, смотрела, как под ним проминается кожа. Мне даже не обязательно было взмахивать им или ударять. Нужно было только обхватить рукоять обеими руками, навалиться на нее всем весом и наклониться вперед. Небольшое сопротивление, кожа прочна, а потом хлоп, и дело сделано. Но что должно было случиться потом? Вот в чем состоял главный вопрос. Ты узнаешь, что рождена для этой цели, когда сделаешь это. Ты узнаешь, зачем, когда это случится. Их кровь станет залогом твоего бессмертия. Может, небо распахнется даруя мне ответы? Или в меня закачают данные, которые позволят мне взглянуть на мир обновленными глазами? Но более вероятным казалось, что я так и останусь сидеть под бьющим из ее глотки горячим фонтаном, не получив никакой награды, в очередной раз сыграв роль послушной марионетки в руках высших сил. В эти мгновения нерешительности я совершила немыслимое, начала чуть лучше понимать Уэйда Шейверса и задалась вопросом, не так ли он себя чувствовал, когда впервые убивал ребенка. Он наверняка долго боролся с этой тягой, прежде чем поддался ей. А когда поддался, это придало его жизни новый смысл. Но ради моего мира. Вы перестарались с рекламой, суки. Идите нахуй. Мой мир нравится мне больше, когда в нем есть Бьянка. Так что все в порядке, подружка моя. Можешь спать сколько угодно, а я позабочусь о трупе. Я собрала все кусочки Грега, какие смогла найти. Если уж пытаешься скрыть убийство, так не оставляй ухо валяться на заднем дворе. И отложила, чтобы избавиться от них позже. Я раздела Грега, перекатила на коврик, заволокла в ванную комнату, словно он был мебелью, и затащила в ванну. А потом взялась за столовую, как будто служанка, лизол и хлорка, очень много лизола и хлорки, и дважды запустила посудомоечную машину. Но стоило мне вернуться к 180-фунтовому мужику в ванне, и мне показалось, что он потребует командной работы. А на помощь в таком деле образцового старшего брата не позовешь. Но я знала кое-кого, у кого были задатки. Я не представляла, приходилось ли Атилле когда-нибудь избавляться от тела. Скорее всего, нет. Но он мог обладать теоретическими знаниями и точно не струсил бы. Я раз 5 или 6 набрала его номер и сбросила звонок, прежде чем торжествующе отложить телефон. Я не должна была так легко принять случившееся и теперь поняла, почему это произошло. Если правда, что после расставания мы уносим с собой частичку тех, с кем у нас была связь, значит, я уже позаимствовала у Атиллы все, в чем нуждалась. Совершив набег на верстак в гараже, я даже могла сказать, что кое-чему научилась у Шейверса, моего первого наставника. У него не было монополии на инструменты. Мои руки теперь могли удержать их, мои мышцы были сильны. Грег сам собрал все, в чем я нуждалась. Ножовка по металлу, ножовка по дереву, тесак, секатор. Покупая инструменты, он никак не мог предвидеть, что в конце концов их используют на нем самом. Еще я заскочила в ванную на 2-м этаже и сорвала занавеску для душа, чтобы использовать в качестве подстилки. И, наконец, разделась, последний этап подготовки, прежде чем взяться за работу. Казалось здравым начать с запястья и щиколоток, самых тонких суставов, самых слабых звеньев. Оставьте труп гнить и разлагаться на природе, и первым делом он лишится кистей и ступней. Именно поэтому, когда люди тонут, а тела их долго не находят, на берег выбрасывает обувь со ступнями. Они просто отваливаются, и увлекаемые резиновыми подошвами всплывают, чтобы качаться на волнах. Откуда я это знала? Не могу сказать. Информация уже была у меня в голове, я просто открыла для нее двери. Может, Танер рассказывал. Такие знания по его части. Я вспарывала кожу, перерезала связки и жилы, рубила запястные кости, а потом она оказалась у меня в руке. Целая кисть, бледная, словно восковая. И я отложила ее в сторону. Сердце Грега остановилось, поэтому его кровь просто сочилась, и когда было нужно, я включила душ, чтобы смыть ее. Мимолетная мысль, идея на будущее. А я точно хочу спустить ее всю в канализацию. Прервав работу, я обыскала шкафчики, нашла стеклянный пузырек с антацидом, опустошила его и вымыла. Нацедила в него крови Грега и убрала в холодильник. Этот запас мог пригодиться нам позже. 10 минут. Примерно столько мне понадобилось, чтобы одолеть рвотный рефлекс. Как и на то, чтобы разделаться с кистями Грега. К тому времени, как он лишился ступней, он был для меня не больше, чем куском вырезки из витрины All Foods. Этого вы от меня хотели, самовлюбленные боги судьбы и жестокого рока. Об этом так настойчиво шептали мне на ухо. В это хотели меня превратить во имя своих шкурных интересов. Ну что, сюрприз. Я делаю это не с той, которую вы назначили мне в жертвы. Можете поразить меня молнией, если хотите. Не хотите? «Тогда валите нахер и оставьте меня в покое». Разобраться с руками оказалось куда сложнее. Я начала с того, что стала резать волосатые подмышки Грега. Терпение, Дафна, терпение. Мышцы и жир сдадутся слой за слоем, нужно только продолжать работу. Аккуратность тут ни к чему. Тебе же его не на праздничный стол подавать. Иногда мне приходилось держаться за голову Грега, пока я выкручивала его руки в таких направлениях и под такими углами, которые не были предусмотрены природой. Когда я отложила обе руки, приняться за голову было особым удовольствием, маленькой наградой перед тем, как приступить к ногам. Я сразу поняла, почему Атилла вечно потешался над фильмами, где человеку достаточно взмахнуть мечом, чтобы снести голову с плеч. Это не так-то просто. Даже перед тем, как ты доберешься до позвонков, шея доставит тебе кучу проблем. В ней полно хрящей. Неважно, насколько остра твоя ножовка, попотеть придется сильно. Но от этого удовольствия, когда ты поднимаешь голову за волосы, становится только слаще. Я поставила ее на угол ванны, пустое место, освободившееся, когда шампунь сороки и пингвин в каяке отправились в чемодан. А вот отпиливать чьи-то ноги в районе таза охуеть как утомительно, тут иначе не скажешь. Я чуть не поддалась искушению поискать какие-нибудь электрические инструменты, но побоялась, что это будет чем-то вроде жульничества. Грег заслуживал ручной работы. Мне оставалось лишь не сдаваться так же упрямо, как его соединительные ткани. Наконец, дело было сделано. Две кисти, две ступни, две руки, две ноги, голова и большой бесформенный кусок мяса в центре. Грег теперь сделался куда удобнее для переноски. К тому же он услужливо лишился нескольких фунтов крови. После того, как я завернула его в пищевую пленку, он был готов к тому, чтобы полежать в холодке, потому что с транспортировкой нужно было подождать. Я улучила несколько часов сна рядом с Бьянкой, прежде чем она проснулась около 10 утра на следующий день. Все еще плохо соображающая, с опухшими глазами, она опасливо вышла из спальни, но опаска сменилась недоумением, когда реальность не совпала с ее ожиданиями. В столовой чисто, ножи вымыты, ванная отдраена, а душевые занавески все равно пора было менять. Разве что в холодильник за молоком пока заглядывать не стоило. «Это ты сделала?» — спросила она. «Ради меня?» Первым моим порывом было ответить «Да, для чего же еще нужны подруги?» Но в глубине души я в этом сомневалась. Не исключено, что я расчленила Грега ради себя. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула», — сказала я вместо этого. «У нас впереди долгий день». Возможно, Бьянка в последнем разговоре с Грегом просто импровизировала, доходя до крайности, лишь бы объяснить ему, что она такое. Но, тем не менее, при этом подала несколько хороших идей насчет того, что нам делать с частями тела. Лучшим вариантом было раскидать их как можно дальше друг от друга. А Колорадо – такой штат, где никто ничего не заподозрит, увидев человека с тяжелой сумкой или рюкзаком. Мы избавились от ног Грега на полпути между Данвером и Колорадо-Спрингс. Торс бросили в траве восточных лугов, на съедение койотам. Поднялись на склоны передового хребта и отыскали сырую тенистую лощинку, в которой на радость червям и земляным жукам закопали голову. Через час, проехав севернее, мы снова забрались в горы, на этот раз выше, и принесли руки в жертву тем, кто доберется до них первым. К тому времени было уже темно, а у нас остались только кисти и ступни. Их я приберегла напоследок, потому что знала одну свиноферму к северу от Лонгмонта, а туда средь бела дня не проберешься. От вонища слезились глаза, но оно того стоило, чтобы покончить с этим делом. Я забросила последние куски в загон к стаду, зная, что скоро от папиллярных узоров не останется ничего, а свиные зубы перемелют кости. И это никак не испортит вкус свинины, потому что Грег, в конце концов, тоже был органическим продуктом. Итак, стань единым с космосом, Грег. Развейся и сгинь. Напоследок мы взяли мешок, полный накопившейся за день пленки, перепачканной кровью и ДНК, и, похожие на парочку ведьм под луной, жгли ее, пока она не расплавилась и не превратилась в черную корку. Взглянув на усеянное звездами ночное небо, каждый огонек, в котором был крошечным окном в прошлое, я ощутила, как на меня дождем проливается недовольство. Я почти слышала следующее сообщение, которое они попытаются оставить на моем телефоне. «Ты ведь понимаешь, что это была лишь разминка. Давай-ка не рассиживайся, потому что времени осталось мало». Идея пришла Танеру в голову с запозданием. Атилла уже собирался оставить его в одиночестве в этой адской темнице, где он только что наблюдал за смертью трех человек. «Ты можешь открыть люк?» «Серьезно?» Атилла остановился у самой двери и нахмурился. «Зачем?» Танер никогда еще не видел, чтобы у Атиллы возникали подозрения. Ему не из-за чего было становиться подозрительным. Он контролировал события с самого начала, даже когда это не было очевидным. Все происходило по его воле, в избранное им время. Снова открыть люк – это была единственная мелочь, которую он не мог понять. «Я хочу туда заглянуть», – Атилла ухмыльнулся. «Чтобы бездна заглянула в тебя? Ну надо же, старший братец, я думал, ты не из таких». «Слышал, наверное. В окопах атеистов не бывает». Танер взялся за один из прутьев клетки и потряс его. «Я не первый заключенный, которого в тюрьме потянуло к религии». «Формально ты мой гость, но аргумент принят, хоть я и не верю тебе ни на секунду. Ты из тех, кому нужно знать своего врага, так что для тебя это разведка. Но почему бы и нет?» Пересекая комнату, Атилла двигался с грациозностью большого мужчины, научившегося контролировать свою массу. Идеальная осанка, идеальное равновесие, поразительная легкость. До тех пор, пока он на тебя не напрыгнет. Эту ошибку дважды не повторить. «Мне правда жаль, что в юные годы ты не попался на глаза правильным людям», сказал он, проходя мимо. «Ты мог бы обрести силу, которая хоть чего-нибудь бы стоила». «Ты так говоришь, словно тебя таким сделали». «Я-то думал, ты родился сломанным». «У нас с тобой, похоже, очень разный взгляд на то, что значит быть сломанным и целым. Но опять же, я тебя понимаю». Атилла взялся за штурвал люка. «Наставники замечают потенциал. Это их работа. Они не могут взрастить семя, которого нет. Зато они могут повлиять на то, в какую сторону оно будет расти. Дайте мне ребенка младше 7 лет, и я сделаю из него человека». Эта фраза была уже стара, когда ее присвоили иезуиты. Люк с лязганием распахнулся вновь, открывая черную безжалостную пасть. «Последняя возможность передумать». Атилла на мгновение задержался рядом с ним. «Теплее тут не станет». «Я на это и не надеялся». «Тогда оставлю вас наедине». «А если это такой хитрый способ покончить с собой посредством гипотермии, я буду в тебе очень разочарован. Но смогу оценить иронию». Через несколько секунд он ушел, и Танер остался в одиночестве впервые с тех пор, как оказался здесь. Но он не чувствовал, что он здесь один. Теперь, когда в тоннеле за стеной не было ничего и никого, он мог лучше его рассмотреть. Увидеть больше пространства, больше деталей. Больше. Чем дольше Танер вглядывался, тем меньше это походило на рукотворную постройку. Скорее уж на что-то выращенное. В основе его лежал порядок, но были и неровности, и изъяны, как у дерева. Прежде тоннель представлялся ему сделанной из угля глоткой, но теперь восприятие Танера изменилось. Ему стало казаться, что стены устланы чешуйками, которые где-то накладывались друг на друга, а где-то топорщились. Так выглядела бы вывернутая наизнанку кожа углеволоконной змеи. Если долго приглядываться, становилось заметно, что глотка медленно пульсирует, будто сглатывая призрачные остатки скормленных ей лакомств. Если бы он смог прикоснуться к ней, то узнал бы гораздо больше. Как далеко она уходит? Вот что Танеру хотелось выяснить больше всего. Тот звук, что раздался после взрыва, был звуком тоннеля. Трубы времен каменного века, червем, уходящие в недра земли. Откуда что-то подобное могло взяться здесь, посередине Денвера, Танер не представлял. Он смотрел, пока отверстие не стало напоминать ему огромный почерневший глаз. От долгого нахождения рядом с ним реальность начинала потихоньку плыть. Может, дело было в холоде? Может, в остаточной головной боли от газа? А может, из самого отверстия исходили какие-то испарения, и у Танера начинались галлюцинации. Расслабив глаза и позволив зрению расфокусироваться, он почувствовал, что находится на другом конце комнаты, в самой глотке. И она уходила очень-очень глубоко. Он ощущал это в воздухе, в атмосфере. Возможно, она была длиной во множество миль. Возможно, она ныряла вглубь. Возможно, она уклонялась на восток, к неосвоенным равнинам. Возможно, она поворачивала на запад и уходила под горы. Возможно, она была лишь одной из десятка тысяч. Но какой бы она ни была длинной, она должна была где-то заканчиваться, в месте, находившемся на Земле. Но больше ей не принадлежавшем. В пузыре между измерениями. Червоточине, ведущей в пространство без времени, где нечто огромное затаилось, выжидая в своем логове, в котором миллиард лет был неотличим от одного дня. Быть может, оно заползло туда несколько геологических эпох назад. Быть может, сама планета сформировалась вокруг него. Холод стиснул его в объятиях и попытался запустить в него зубы. Но Танер его стряхнул. Спальник на полу он игнорировал. Ему и раньше случалось замерзать. И это делало его только сильнее, ведь он воспринимал холод как друга, как силу, которая учит тебя разжигать свой внутренний огонь. Понимая холод, ты лучше понимаешь себя и место своего хрупкого тела в мире, способным с легкостью его задушить. Так откуда же взялся этот холод? Вот в чем заключался самый главный вопрос. Танер уже чувствовал нечто похожее в той печи в сарае. Как и Дафна, только когда она с этим столкнулась, холод был так силен, что оставил на ней вечную отметину. А это значит, что со временем его сила иссякла, но с медлительностью ледника. Прошло в конце концов 22 года, значит, источник этого холода был невероятно могуч. В той печи сгорело тело маленького мальчика. Того самого мальчика, которым Дафна была одержима в подростковые годы. Когда все еще пыталась разобраться в том, что с ней случилось. Она рассказывала, что он был не таким, как прочие мальчишки. Этот мальчик помнил поразительные вещи, и даже Уэйд Шейверс не пугал его почти до самого конца. Предположим, Дафна сейчас оказалась бы здесь, а Франческа и Зянг были бы живы и могли услышать, как она рассказывает о нем. Что бы они сказали? Один из нас — это точно. Он был одним из нас. Думай, думай. Следуй за холодом к его источнику. Мальчика убили, расчленили. И из целесообразности сожгли. Он обратился в пепел и прах, и кусочки костей. Покидая этот мир, он оставил после себя крошечную точку, холодный, как космос, вакуум, ледяную пустоту, которая затягивала в себя все, что к ней приближалось. 22 года спустя она все еще поглощала дым сожженных листьев. А здесь? Здесь жертв разнесли чуть ли не на атомы. Но дело было не просто в целесообразности. У жертвоприношения всегда есть высшая цель. Они придут и покончат с этой бесполезной ебаной планеткой и создадут из ее праха что-то настоящее. Атилла с сообщниками уже делали такое раньше, и, возможно, не раз. Это был тот же самый холод, только распространялся он дальше. Если бы Танер смог проникнуть в глубину черного тоннеля, то ощутил бы то же самое притяжение. Все здесь было таким же, только сильнее. Он мог поверить. Теперь продолжай думать, продолжай преследовать. Души чистейшие, те, что из тела исторгнуты силой. Так что же с ними происходило после смерти, с этими атавистами? Они разлагались, они распадались, они возвращались. Куда? К своему первоистоку? После них оставалась дыра, не просто в сердцах тех, кто их любил. Ничего столь поэтического. От них оставалась настоящая дыра. Они пробивали дыру в ткани мироздания. И последнее. Как он работал? Этот зов, этот призыв. Их бог, один из множества, чем бы ни была эта голодная тварь, скрывавшаяся в глубине. Слышал он только взрыв или его чувства были тоньше? Задерживался ли он после кормежки? Ощущал ли вибрации, когда что-то попадало в его черную глотку? Чуял ли мертвых атавистов? Или же он просто чуял смерть? Во всем этом крылись возможности. Величайший урок, который Танеру преподали горы, заключался в том, что нельзя ничего принимать на веру. Все может оказаться не таким, каким представляется. Вот теперь Танер наконец-то поднял спальник, зарылся в него и вытащил конвертик, который соорудил из обертки от чизбургера и спрятал там в первую ночь, подальше от взглядов тюремщиков. Шон бы понял. Шон бы простил. Может, это его даже позабавило бы. Ухо, состоящее в основном из хрящей, все еще было твердым на ощупь, хоть и побледнело и пошло морщинами по краям. Подвальный холод должен был замедлить разложение, но тепло Танера в спальном мешке могло его ускорить. От уха начало пахнуть смертью, и это было самое главное. Танер прижался к передней стенке клетки и просунул руку сквозь прутья. Все или ничего. Второй попытки не будет. Другого шанса не будет, поэтому он практиковался и визуализировал. Изучал механику движения своей руки, локтя, запястья. Он был баскетболистом, отрабатывавшим штрафные броски в корзину, в которой на вид было футов 6. К тому времени, когда он швырнул ухо, люк сделался широким, как тоннель. Танер не мог промахнуться. Потом он оторвал от спальника молнию и натянул ее между двумя прутьями. Дальше все зависело от того, сколько он сможет терпеть. Если с нажимом водить по ее металлическим зубцам рукой, снова и снова, взад и вперед, молния работала не хуже пилы. Итак, я прибрала устроенный подругой бардак, в процессе устроила бардак пострашнее. Прибрала и его тоже. А потом мы спрятали труп на территории общей площадью больше 1000 квадратных миль. Никогда в жизни столько не трудилось. Следующий наш фокус должен был стать еще масштабнее. Нам предстояло не просто избавиться от тела. Нам предстояло заставить исчезнуть целую жизнь. И делать это тоже предстояло в первую очередь мне. Потому что у меня были возможности свободно действовать за кулисами, пока Бьянка стояла на сцене в образе. Пусть и несколько подкорректированном. Той, кем была на самом деле, обиженной мужем жены. Что было легче всего? Создать видимость того, что Грег ей изменял. Если у тебя в распоряжении есть чей-то компьютер, а хозяин уже не сумеет оспорить твои заявления, туда можно подкинуть почти все, что угодно. Переводишь назад дату, отключаешь компьютер от интернета, чтобы она не синхронизировалась, и можно заставить события происходить ровно тогда, когда тебе нужно. На моем вкладе в общее дело уже стояли временные метки, так что нам нужно было всего лишь подогнать под них нашу историю. Фотки, которые я делала с Атиллой, особенно те, где плохо видно мое лицо. Фотки, которые я делала с Валом, пока он не решил, что это ему противно. Кто скажет, что у меня во рту не член Грега? Если Бьянка говорит, что это его член, значит, так оно и есть. Бьянка осталась дома, чтобы подготовить родственников и друзей. Не было у них в выходные никакого желудочного гриппа. Она просто не хотела, чтобы Сорока видела, как родители собачатся из-за такой мерзости, так что простите, пожалуйста, за вранье. Мы забросили в багажник его машины пару собранных Бьянкой чемоданов, в одном из которых лежала непочатая пачка презервативов. И я отправилась в Лас-Вегас, как раз в то место, куда может сбежать говнюк-муженек, пребывающий в надире кризиса среднего возраста. До Вегаса было не близко, больше 1100 миль. Но расстояние работало в нашу пользу. Оно заставляло трещину в браке казаться намного глубже. Оно превращало Грега в еще более жалкое клише. К тому же, Вегас был как раз таким городом, где самовлюбленный агрессивный мудак легко способен влипнуть в неприятную ситуацию и испариться. По пути я оплачивала бензин одной из его кредиток. Для подтверждения личности заправки требовали только почтовый индекс. Сложнее всего оказалось одолеть такую дальнюю поездку, не снимая перчаток, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Хоть и была осень, но перчатки начали доставлять мне серьезное неудобство еще до того, как я пересекла границу штатов и оказалась в Юте. Я отправилась в путь перед рассветом, ехала весь день, по мере надобности делая санитарные остановки на заправках, и добралась до цели, когда вечер уже переходил в ночь. Оказавшись в самом сердце греха и безвкусицы, я отъехала на пару кварталов от Лас-Вегас-Стрипа и нашла дешевый мотельчик, при взгляде на который поняла – вот то самое место. Я не знаю почему, но доверяю своему чутью. Я припарковалась в дальней части стоянки, где тени были густы, а мусорные баки вонючи. Убедившись, что поблизости никого нет, я пересела на пассажирское сиденье и достала пузырек с кровью, которую Грег пожертвовал пару вечеров назад. Когда еще мог это сделать? Я дважды взмахнула им, забрызгав окно и дверь со стороны водителя. Потрясла, чтобы оставить там и сям несколько капель. Сделала два мазка покрупнее на приборной панели и руле. Достала один из выбитых Бьянкой зубов, обмакнула сломанный корень в кровь и бросила его на пол. Снаружи я запнула под машину наполовину выпотрошенный кошелек, еще немного накапала кровью, спрятала ключи в сумочку, и на этом моя работа была закончена. Мне не нужно было подбрасывать очевидные объяснения, лишь оставить достаточно подсказок, чтобы возникли вопросы, на которые могло найтись сразу несколько ответов. Об остальном очень быстро позаботится алчность. После дороги нервы у меня были натянуты так сильно, что мне совершенно не приглянулся стрип с его неоном, светом, шумом и потной, толкающейся массой людей, которые вели себя так, словно редко выбирались на свежий воздух. Было время, когда мне понравилось бы это место, особенно если бы я воспринимала его сквозь призму добровольно помраченного рассудка. Но не теперь. Теперь оно казалось мне трущобами, в которых вонь отчаяния сочилась из-под каждой двери и висела над улицами, как пустынное марево. Я незаметно оставила пару кредиток Грега на столике к северу от ресторана Planet Hollywood и еще одну снаружи, Беллис, отпустив их в свободное плавание. Не подведите меня, малышки. Эй, игроки и кидалы, сегодня вам привалит по-крупному. Отели, шлюхи, передержанные омары и столько бухла, сколько вы сможете выблевать в канаву, до тех пор, пока карточки не заблокируют. Отрывайтесь до потери сознания, буквально. Теперь я наконец-то могла выбросить перчатки и пузырек с остатками крови Грега. Я могла избавиться от его ключей по одному за раз. Лас-Вегас производит невероятное количество мусора. Еще несколько вещиц погода не сделает. А дальше настало время долгого, скучного возвращения, начавшегося с поездки на Убере к автовокзалу на Мейн-стрит. Следующий рейс до Денвера отбывает на рассвете. Превосходно. Мне же нечем больше заниматься, кроме как раздавать мелочь попрошайкам и несколько часов мариноваться в терминале, пропитавшимся запахами немытых тел, травки и застарелой вонью, как в дешевом мотеле. Когда подошло время, автобус смог предложить мне лишь то же самое. На протяжении следующих 16 часов. В 5:30 утра Лас-Вегас покидают лишь люди особенного сорта. Чего я точно не ожидала обнаружить? Здесь? Сейчас? Так это то, что один из них был особеннее других. В терминале я его не замечала, так что, возможно, он сел в автобус по пути, на одной из остановок в северо-западной Юте, пока я отсыпалась. Я могу сказать только, что он обнаружился на одном из задних рядов, когда я во второй раз посещала автобусный туалет. Волосы у него были немыты несколько дней, а выпадали, похоже, уже лет 10. Как и у сидевшей рядом женщины помоложе, у него была грубая красная кожа, типичная для людей, много времени проводящих между солнцем и асфальтом. Я немедленно забыла, что хотела пописать, что заставляет тебя неотрывно пялиться на отдельных незнакомцев так, словно тебе веки гвоздями прибили. Что заставляет тебя думать, а я ведь знаю о нем гораздо больше, чем должна. Что побуждает тебя улыбнуться, не зазывая и не поощряя, и знать, что это не будет истолковано превратно, и что никто никому не предлагает перепихнуться в сортире. Я могу говорить только за себя, но теперь я знаю. Это та похожая на ледяной огонь штука, которая однажды прожгла в моей щеке дыру и с тех пор пробиралась к моему сердцу, опустошая меня и заполняя. И в этом взгляде, который скрывает сдерживаемое мной зло, нет ничего общего с намасте. Я вспомнила новость, о которой слышала много лет назад. Кажется, это случилось в Канаде, в точно таком же автобусе. Какой-то парень отрезал голову другому пассажиру. Он охотился за инопланетянами. И Господь сказал ему: «Чувак, смотри, вон один из них. Лучше разберись-ка с ним на месте». Разница в том, что я уверена в своей правоте и контролирую себя. Вам придется изуродовать меня гораздо сильнее, чем вы уже это сделали, чтобы чтобы я стала тем, во что вы, чудища небесные, хотите меня превратить. «У тебя ведь было очень странное детство, да?» – спросила я у обожженного солнцем мужчины. Они с девушкой, похоже, были вне себя от страха. «Не каждый день тебе является валькирия. Не исключено, что они тоже вспомнили про канадский автобус». Через несколько секунд он робко кивнул. «Странное. Ну да. Нелегко, наверное, когда никто не верит в то, что ты точно о себе знаешь, в то, что для тебя нормально, когда никто даже не понимает. Но как они могли понять? У них совершенно другая система координат». За тонированными окнами автобуса со скоростью 80 миль в час проносилась мимо пустыня, изнывавшая под светом звезды, до которой было 93 миллиона миль. Это ослепительное сияние покинуло поверхность Солнца 8 с лишним минут назад. Неудивительно, что столь многие из нас идут по жизни, чувствуя себя не в том месте и не в том времени. «Вы до самого Денвера едете?» – спросила я у них. Мужчина сперва взглянул на свою спутницу, типа стоит ли мне говорить правду этой сумасшедшей, а потом признался, что да, до самого. «А потом куда?» «Честно говоря, не знаю. Разберусь. Я просто почувствовал, что мне нужно туда поехать». Я ни разу не видела человека, более озадаченного тем, что и почему он делал. «Интересно, если бы я оказалась достаточно близко, чтобы заглянуть в маленькие глазки сотен птиц-камикадзе, прежде чем они устремились к скале, помнившей, как она была колоннадой, увидела бы я там то же самое выражение. Я не стала больше беспокоить этих достойных людей. Мы выехали на рассвете и начали подниматься по западному склону Колорадо на закате. По мере того, как сгущалась темнота, воздух редел, а вокруг нас поднимались величественные горы, мне становилось все проще отключиться от окружающих и притвориться, что есть только я. И мое окно, и черно-синее небо за ним. Звезды выглянули из своих укрытий, и казалось, будто ничто уже не имеет значения. Ни два дня постоянного движения, ни фиговая еда, ни сон урывками, ни покрасневшие и чешущиеся глаза. Мне просто хотелось, чтобы мы с Бьянкой обнялись и сказали друг другу, что теперь все будет хорошо. Мы были где-то к востоку от Вейла, когда небо озарила вспышка. Полоса зелено-белого огня, снижаясь, летевшего на север. Клянусь, в последние наносекунды перед тем, как погаснуть, она была ниже, чем вершина самых высоких гор вдалеке. Я подумала было о том, как близко к моему дому упал этот метеорит, но оказалось, что шоу еще не закончено. Он оказался не один. За ним последовало еще 5 или 6 полос, меньше, выше и севернее, направлявшихся в сторону Вайоминга, а то и Монтаны. И хотя я не вспоминала о брате уже много часов, я подумала о нем в этот момент. Потому что должна была и чуть об этом не забыла. Мы с Танером дали друг другу обещания в те времена, когда были достаточно молоды для подобных жестов. Когда увидишь падающую звезду, подумай обо мне. Ведь что бы мы ни делали, как бы далеко ни оказались друг от друга, я тоже могу ее увидеть. А значит, мы как будто будем вместе. Волшебство этого мгновения сделало то, что было потом, чуть менее ужасным. Я огляделась, чтобы понять, заметил ли еще кто-нибудь то же самое. Но все было именно так, как мне представлялось. Пассажиры пялились либо в свои телефоны, либо в никуда. А как насчет атависта в задней части автобуса? Я готова была поверить, что он поднял взгляд в нужную секунду, потому что его подтолкнул какой-то подсознательный импульс. Но вот видел ли он все, что видела я? Скорее всего, нет. Он ведь не исходил диким криком. В следующие несколько мгновений я продолжала видеть послеобраз, словно он был выжжен на моей сетчатке в тонах фотонегатива. Ночное небо магниево-белого цвета над бледно-серыми горами, а в нем черная луна и россыпь смоляных звезд, похожих на пробитые в куполе дыры, приглашающие заглянуть в какое-то бескрайнее пространство снаружи. А поверх всего этого, на паутине, протянувшейся от звезды к звезде, от одного бесплодного мира к другому, лежали очертания огромных аморфных тварей, казалось, корчившихся в невообразимых муках. Мне вспомнились старые рисунки с титаническими небесными созданиями, которые были придуманы древними астрономами и остались с нами по сей день. мы всегда ощущали нужду упорядочивать, находясь в этой кучке звезд льва, в той – охотника, а вон в тех – быка и собаку, и медведицу. То, что увидела я, было не настолько узнаваемым. Такая анатомия могла бы получиться, если бы какая-нибудь допотопная форма жизни бродила по миру миллионы лет, не уставая при этом расти, ничем не ограниченная, ничем не направляемая, кроме безумия и прихотей. Они покрывали собой купол ночи, как чудовищные морские анемоны. После 6 лет я не могла разглядеть в своей жизни смысла. Но иногда детали ее связывались между собой, как соединенные линиями звезды, и образовывали узоры, и на мгновение я замечала в этом скрытую систему, направлявшую меня к какой-то предопределенной цели. Чем бы ни была темная материя, та штука, которая, как говорят физики, составляет 27% Вселенной, ее вроде как никто никогда не видел. Поэтому кто может сказать, что в то мгновение передо мной не предстала именно она? Если уж темная материя существует, то что-то же должно из нее состоять. Нож оставил бы более ровную рану, но Танеру было нужно не это. Ему нужна была кровь, а из этой раны она хлестала. Он причинил себе столько вреда, сколько мог, чтобы оставаться при этом способным на какие-то действия. Повреждение нервов стало бы уже перебором. Молния от спальника прогрызла в мясистой левой ладони Танера длинную рваную дыру. После чего началась игра на перегонки со временем и вазоноконстрикцией. Он заливал кровью все, что мог, пока мог. Он размахивал рукой, создавая дорожку брызг между люком и своей клеткой. Когда поток ослаб, он надавил на рану, расковырял ее и выжил еще немного крови. Ожидая, что случится дальше, он перевязал рану кусками фланели, оторванной от подкладки спального мешка. Хотя бы это принесло ему удовлетворение. Самой первой ночью он гадал, кто использовал спальник до него. Сколько дней и ночей провел этот человек, прячась в его кокон от холода, молясь о том, чтобы снова увидеть мир, прежде чем умереть, взглянув лишь на самую худшую его сторону. Танер принял решение легко и спокойно. Теперь, когда он знал, чем они здесь занимались, он отказывался служить их козырем, инструментом контроля над Дафной. Это было настоящим освобождением. Стоило ощутить себя расходным материалом, как все встало на свои места. Его ладонь пульсировала, рану жгло. Он сидел на полу, выставив руки из клетки. Если бы он мог ускорить начало особенно вонючей гангрены, он бы и это попробовал. «Чуешь меня? Так приди и возьми». Это могло сработать, а могло и не сработать. Он мог сознательно истечь кровью или молча пожертвовать своей душой. Он мог умереть сейчас или позже. Имя возможностям было «Легион». Как он ощутил приближение Бога? Может, настроился с ним на одну волну? Или просто теперь его ничто не отвлекало? Ни гранаты, ни травмы, ни команды убийц, ни превращенные в кашу тела. Оставались лишь он сам и их Бог, и Танер был абсолютно сосредоточен. Он слышал, будто боги приходят во вспышках пламени и раскатах грома. Так что могла рассказать ему об этом боге его манера подкрадываться неслышно, прячась за стелящимися миазмами ужаса? Что эта тварь, которая способна учуять разлагающееся ухо и которой нечего больше делать, кроме как выползать на разведку? Танеру не нужно было прикасаться к ней, чтобы почувствовать ее. Ощущение, которое она распространяла вокруг себя, было таким же, какое исходило от вала, только насыщеннее. Ведь Бог присутствовал здесь не духом, но воплоти. Омерзительное и неестественное, как утоление жажды маслом. Но при должной мотивации привыкнуть можно ко всему. Тоннель за люком пульсировал медленными перистальтическими волнами. В нем стало темнее, как будто что-то невидимое сгустилось, скрадывая свет. На мгновение Танеру показалось, что последняя частица Шона начала двигаться сама по себе. Ухо сорвалось с места и перевернулось, а потом уменьшилось и исчезло, словно его распылили и поглотили. Щупальца и усики, антенны и стебельки, он то видел их, то нет. Его зрение не могло быть так ненадежно. Глаза воспринимали только свет. Остальное было делом мозга, а к нему были и другие пути, через другие чувства. Возможно, этим все и объяснялось. Их бог нерешительно завис в воздухе на выходе из тоннеля. Он чуял кровь. Потом он выскочил наружу и с громким шлепком приземлился на пол. «Вот так», — сказал ему Танер. «Я здесь». Если бог его и услышал, виду он не подал. Может, он был глух к частотам людских голосов? Может, он вообще не мог слышать и воспринимал лишь запахи смерти и жизни? А может, это вообще был только придаток, отпочковавшийся от какой-то далекой сущности лишь на то время, пока в нем была нужда? Он всасывал кровь и подбирался все ближе. Танер начал понимать, что собственного цвета у бога не было. Он был хамелеоном, окрасившимся теперь в серый цвет бетонного пола и румянец гемоглобина. Вблизи бог поражал. Танер видел в нем множество очертаний, знакомых форм, на которые он был почти похож. Он был гигантской многоножкой из тропических лесов. Он был шипастым ракообразным с кораллового рифа. Он был глубоководным угрем из незнающей солнечного света бездны, научившимся хватать и ползти. Он не был ни одним из этих существ и пил приношение Таннера, каким бы скромным оно ни было. Его натолкнули на это слова Аттиллы. Что там в каньоне? Какая-то особенность его характера или физиологии помогла ему защититься от этих созданий? «Не бери в голову», — сказал Аттилла. Но именно это Таннер и собирался сделать. Подвергнуть эту идею самому безжалостному испытанию. Когда он схватил тварь, она отреагировала медленно, заторможенно. И в этом не было ничего удивительного. Если она так грандиозна, как утверждал Аттилла, Таннер должен казаться ей не более чем мошкой. Ощущение было таким, словно он вцепился в покрытый январским льдом кабель. Оно проникало в него, как холод, сначала обволакивая, а потом просачиваясь вглубь. Оно не походило на встряску и ничем не напоминало удар тока. Оно было головокружением и неразрешимыми противоречиями. Эта сущность была не отсюда. Эта сущность была здесь всегда. Чувства захлестнули Танера, он не мог видеть, не мог слышать. Он совершил ошибку. Он всегда совершал эту ошибку. Танер не поднимался с пола, но все равно чувствовал себя так, словно рухнул на него. Его кости растворились, его мысли больше ему не принадлежали. Существовал человек по имени Танер, и существовали создания, которых прославляли и боялись как богов, а он очутился где-то посередине. Он ощутил ход мыслей твари, почувствовал вкус ее голода, ухватился за корни ее страха. Он растянулся на многие мили. Он растянулся на световые годы. Но основа держалась, а потом равновесие. Танер парил. Валяясь на полу, вдавленный в бетон, Танер парил. Однако он не превратился в вала, беспомощного и неуклюжего. Бог не захватил его. Это он захватил Бога, и оставалось только вспомнить, зачем тот ему нужен. Он процарапывался назад сквозь время и пространство. Несколько минут назад, несколько эпох назад, его отчаяние было таким ясным. Его пальцы согнулись, его руки снова были способны цепляться. Он снова был способен оттолкнуться от пола. Когда Танер понял, что может доверять глазам, он обернул молнию вокруг выступа на теле Бога и затянул ее туго, как удавку, не обращая внимания на острые зубчики. Это была опухоль размером с язык, и она с треском поддавалась молнии, как ни один другой материал, который ему раньше приходилось пилить. Но становилось тем прочнее и волокнистее, чем глубже он врезался. Однако сила Танера была даже больше его целеустремленности. Если их бог и осознавал, что от него отрезают кусок, его это не беспокоило. Танер накормил его собой, и было справедливо, что бог ответит ему тем же, ведь он мог поделиться гораздо большим. Когда Танер отпустил его, бог уполз обратно, возможно, потому, что человек ему уже наскучил. Но тот кусок, который он оставил себе после себя, он до сих пор менял окраску. Теперь он был цвета изуродованной руки Танера. Быстрее, пока мысль не взяла верх над импульсом, традиция поедания частиц своего бога существовала почти столько же, сколько и зубы. Танер чуть не упал, но вспомнил, что у него есть ноги и ступни, и воспользовался ими. Поднимаясь, он восстановил равновесие и выпрямился со всей непокорностью первой обезьяны, когда-либо попытавшейся ухватить Луну. Он был первобытным и развитым, диким и святым, голодным и насытившимся. Он не знал, сколько это продлится и сможет ли он после этого восстановиться. Но пока что у него были руки, и по сравнению с ними сталь казалась такой хрупкой. С остальным он разберется, выбравшись из клетки. «Уймись, новичок, ты не сможешь разогнуть прутья». «Да ладно, скажите это прутьям». То, на что в это мгновение были способны руки Таннера, даже не было главным его оружием. Нет, его главным оружием было знание, потому что существовал человек по имени Таннер, и существовали создания, которых прославляли и боялись как богов. И он снова мог отличить одно от другого. Они были вовсе не такими, какими казались своим прислужникам. Будущее ставило передо мной два вопроса. Как я могла вернуться к нормальной жизни после того, что сделала сама, и того, что мы с Бьянкой сделали вместе? И согласно каким таким бредовым стандартам я вообще могла назвать свою жизнь нормальной? Я не хотела к ней возвращаться. Снова. Если предположить, что в будущем нас не ожидала карточка «Отправляйтесь в тюрьму», то мне нравилось, во что превращается моя жизнь под крышей Бьянки. Такой вариант я еще не пробовала, и он работал. Я не думал о ее доме как о месте преступления. Мне легко было не вспоминать о том, что я сделала в ванной, что Бьянка сделала в столовой. Хотя мы все еще ждали, пока до нас докатится взрывная волна из Лас-Вегаса. Это место казалось мне очищенным. В нем не было призраков. У него снова был потенциал. Конечно, одна жизнерадостная девочка, которой было уже почти 5 лет, время от времени спрашивала, куда делся ее папочка. Но, судя по всему, неплохо воспринимала его отсутствие. Тем более, что к ним переезжала лучшая в мире тетушка. Ну разве не классно? Однако мне нужно было забрать кое-какие частички прошлого, подвязать кое-какие концы. Я не могла до бесконечности копаться в шкафу Бьянки, пытаясь найти там одежду, которая подойдет и мне. Сырья на нас с ней ушло примерно одинаковое количество, только придали ему разную форму. Поэтому я и вернулась в Брумфилд, в дом, который делила с Валом, впервые за, охренеть, за 8 дней. У меня была робкая надежда на то, что все пройдет гладко. В последний раз он пытался до меня дозвониться утром понедельника, когда я ехала в Вегас, а это могло означать, что я для него, как и он для меня, уже в прошлом. А теперь было воскресенье, а по воскресеньям он чаще всего оставался дома, и машина Вала стояла в гараже, а значит, он должен был оказаться на месте. Однако его там не оказалось. Я вошла в дом, в котором царила страшная тишина, а воздух пропитался явственным ощущением беды. Дом казался слишком открытым, слишком пустым, слишком необжитым, и не только из-за нехватки мебели. Причина была более существенной. Дом был мертвым, словно уже давно не слышал биения человеческого сердца. От этого мое собственное сердце прибавило ходу. А еще я уловила мерзкий запашок, поднимавшийся снизу, как будто протухло что-то на мясном прилавке. Не само мясо, запах был не настолько силен. Скорее, окровавленный пенопластовый лоток, на котором оно лежало. Я позволила чутью вести себя и очутилась внизу, оглядывая комнату, в которой Вал хотел устроить спортзал, но сподобился только притащить прошедшую через несколько рук беговую дорожку. Я не могла представить себе ни одного положительного сценария, итогом которого были бы этот запах и вырезанный из ковра большой квадрат. К тому же с поручней дорожки свисали шнуры от занавесок, как будто кто-то играл здесь в озорную домохозяйку. Какого хера, Вал? Но правда, в чем прикол? Когда наверху открылась и закрылась входная дверь, я сразу поняла, что это не он. Звук был не тот. До этого я даже и не задумывалась, что у приходящего домой Вала есть свой характерный звук или что я на него настроена. Но это было так. Какая типичная для парочек вещь, а ведь я этого совершенно не осознавала. И не знала, что могу так бояться за него и тосковать по нему. Наверху лестницы стояла женщина и смотрела на меня. Черные слаксы. Удобный черный свитер, черные ботинки, выбранные за практичность, а не за стиль. Я ее раньше никогда не видела. Гладкие черные волосы, не короткие и не длинные. а глаза, кажется, серые. Почему бы и нет для разнообразия? Так, стоп, мы все-таки знакомы. Ты ведь подружка Атиллы, да? Спросила я. Эви, кажется. Она приподняла бровь, очень густую бровь. Эви не относилась к поклонницам выщипывания. А я думала, ты была слишком бухая, чтобы меня запомнить. Так много остроумных ответов, так мало времени. Так много более важных дел. Что ты здесь делаешь? Ты за мной следила? Нет, я ждала здесь. Иногда сидела в машине, иногда уезжала, чтобы позабавиться, а потом возвращалась и надеялась, что ничего не упустила. А еще у нее были тонкие губы и мерзотная усмешечка. Сегодня утром у меня было взрывное развлечение. Она ждала меня. Несколько дней? Похоже, что так. Потрясающе. Отвратительно и жутко, но потрясающе. Была никому не нужна, а теперь вдруг нарасхват. «Тебе прислал Атилла», — сказала я. «И тебе нормально». Она просто посмотрела на меня. Конечно же, ей было нормально. Как смела я в этом сомневаться? «Я спускаюсь», — объявила Эви. «Хочу тебе кое-что показать. Издалека ты не разглядишь, хорошо?» Пока кто-то одолевает 6 ступенек, у тебя в голове успевает промелькнуть 1 000 000 мыслей. На самом деле ее послал не Атилла. Эви хочет быть у него следующей, но он до сих пор зацикливается на мне, а она не может это терпеть. И для нее будет гораздо проще, если я умру. «Удачи тебе, сука. Меня пытались убить и психи пострашнее». Руку в карман кардигана. Ключи в кулак. Как учат на уроках самообороны. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Запах ее, похоже, не напрягал. По дырке в ковре она просто скользнула взглядом. И тогда я поняла. Эти люди знали о том, что происходило, пока меня не было, больше, чем я сама. «С Валом плохо, да?» По ее безучастному лицу я прочитала все, за исключением как и почему. «Что с ним случилось?» «Тебе лучше спросить у Атиллы». «Ты его представительница. Я спрашиваю тебя». «С Валом никто ничего не делал, если тебя это интересует. Никто не причинил ему вреда. Никто его даже пальцем не тронул». Она подошла ближе. «Знаете, как иногда приходится говорить парням? Эй, мои глаза наверху». С Эви дело обстояло похоже, только пялилась она не на мою грудь. А выше. Ее привлекала щека. Она не могла оторвать взгляда от пятна на моей щеке. И, Господи Боже, да кто они такие на самом деле? «Если кто с ним что-то сделал, — сказала она, — так это ты». Такой недовольный взгляд, как будто Эви знала, что с моей головы и волоска не должно упасть. Но у нее все-таки был на меня заточен маленький ножик, и она намеревалась его использовать. «То, что с ним случилось, случилось из-за тебя. Это ты его подставила. Ты привлекла к нему внимание и сделала его уязвимым. Просто потому, что была рядом. А он оказался достаточно слаб и достаточно пуст, чтобы это могло с ним случиться. Он, видимо, был сосудом, только и ждавшим, чтобы его наполнили». Эви наклонила голову, словно не могла меня понять. «Как можно уйти от такого мужчины, как Атилла, кому-то вроде него? А что с ним случилось? Знаешь, что бывает, когда включаешь свет, а лампочка не выдерживает?» Она подняла кулак и распрямила пальцы. «Пуф! Как за мгновение до того, как нить лопается, она горит ярче всего. Вот что с ним случилось. Вал был лампочкой, а электричеством бог. Он не вынес напряжения. На это немногие способны». «Знамение в моем телефоне. Знамение в небесах. Бог. Все сложно. Если бы я в тот момент сидела в сети, как бы я это сформулировала? То чувство, когда куча всякой странной фигни, происходившей с тобой всю жизнь, неожиданно складывается воедино, и в ней начинает проглядывать жуткая логика. Хорош туману напускать, Дафна. О, я это про всякие штуки, которые говорил Атилла. Если бы тебе казалось, что ты должна кого-нибудь убить, чтобы воплотить свой полный потенциал, ты бы сделала это? Про то, как он всегда словно бы пытался склонить меня к мировоззрению, казавшемуся мне неприемлемым. Про самого странного, самого настойчивого в мире телефонного сталкера. Про то, как я встретила Бьянку и того мужика в автобусе из Вегаса, плюс еще нескольких людей, которые разжигали во мне то же чувство узнавания, потому что я, видимо, лучше навострилась их замечать. про то, как я пощадила Бьянку вопреки неотвязному ощущению, будто что-то не хотела, чтобы я это делала. Про тему на форуме атавистов, которые Бьянка оставила открытым в браузере. Нас выслеживают и убивают. Нет такого эмодзи, который мог бы все это подытожить. Кажется, я наконец-то начинаю понимать, что ему от меня на самом деле нужно. Это уже начало. Больше от тебя никто ничего и не хочет. Вы только посмотрите, какая она благоразумная. Какие мы все благоразумные. Благоразумные создания в неблагоразумной вселенной. Эви наблюдала за мной, а я наблюдала за ней. Что дальше? Надо отдать ей должное. У Эви был острый глаз. Ее внимание привлек кардиган, в который я была одета. Широкий в плечах, с чересчур короткими рукавами. Не мой размерчик. Бьянкин. Мужчина бы этого не заметил. Эви сложила это с моим 8-дневным отсутствием и, может, с исходившим от меня запахом и просекла, чем я занималась. «Ты была с одной из них, да? Я ее вам не отдам». Эви вздохнула. Ее нетерпение наконец-то начало просвечивать. «Да что с тобой? Ты как тигр в тех видео из зоопарков, где к нему в клетку запускают козла, и вместо того, чтобы его сожрать, дебильный тигр с ним дружится. Все должно быть совершенно по-другому». «Это кто сказал? Законы природы?» «Я женщина. Услышь мой смех». «Ты точь-в-точь, Атила. Он как? Дрочит или ты с ним трахаешься? Кто-то же должен? Такому члену грешно простаивать зря». Но сейчас она была здесь, со мной, и не спускала взгляд тоже с меня. Точнее, не с меня, а с моей щеки. И даже не со щеки, а с того пятна, которое никак не могло слиться с остальной кожей. Потому что оно было клеймом. «На что это похоже?» Ее голос стал другим, благоговейным. «Я всегда хотела узнать. Это похоже на эрозию. Как будто сквозь трещинку в стене задувает ветер, а я нахожусь с той стороны, где тепло. Но ветер не прекращается ни на секунду. Он крадет тепло, а трещина становится все больше и больше. Мой обманчиво глубочайший шрам. Но чем он был теперь, как не символом моей власти над ней? Хочешь потрогать?» Эви была не из тех, кто станет это показывать, но ничто на свете не сделало бы ее счастливее. В этом она была похожа на Атиллу. Счастье было не в ее стиле. Зато в ее стиле были волнение, нервозность и зависть. Поспорить готова. Она даже не заметила, как облизнула пересохшие губы. Когда она коснулась пальцами моей щеки, ее сотрясла дрожь ужасающего экстаза. Что-то промелькнуло между нами. Вспышка холода, поток утраты и пустоты. Это был свист воздуха, утекающего из мира. Когда-то я не просто заглянула в бездну. Мы с ней станцевали, прижавшись щекой к щеке. Меня в тот момент и так уже вскрывали, так что кто знает, какая часть ее осталась у меня внутри. Теперь бездна смотрела моими глазами, и ее зрение становилось все острее. Эви закрыла глаза, ощутив безжалостную грандиозность того, что нашла. Было ли это мгновение тем, на что она надеялась? Определенно. Однако ее это еще и бесило. У нее вызывало отвращение сама мысль, что проводником той силы, которую, как ей казалось, она боготворила, служил недостойный сосуд вроде меня. На моем месте должна была быть она. «Больная сука», — подумала я, и даже теперь, все эти часы спустя, не могу сказать, кого из нас я имела в виду и кто этого больше заслуживал. Эви сделала шаг назад, чтобы прийти в себя, словно втихую мастурбировала. «Ты должна пойти со мной». «Я пас». «Мы просто посидим и кое-что обсудим. Полчаса, не больше». «Тебе не приходит в голову, что у меня могут быть другие планы?» «Я не хочу». По ее лицу было видно, что настало время плана «Б», и она смаковала этот момент. «Атилла подозревал, что ты не захочешь. Так вот, я ведь кое-что собиралась тебе показать». Она достала телефон, потыкала в него пальцем и повернула ко мне экран. «Таннер. О боже, Таннер. Всегда готовый помочь, самый надежный элемент моей жизни. Единственный надежный элемент, если не считать хаоса и его последствий. Мужчина, созданный для гор, каньонов и открытого неба. Эта клетка его убьет. Он будет думать, что сможет ее победить и провести в ней столько времени, сколько понадобится. Но клетка высосет из него жизнь. И это я его туда завела. Где бы ни находилась клетка, Таннера в нее затолкнула я. «Ладно», — я кивнула. «Ты выиграла. Объявляю себя убежденной. Ты молодец». Эви убрала телефон, довольная собой. Как любая корпоративная пешка, только что пырнувшая кого-то в спину, чтобы заползти еще на одну ступень вверх по лестнице. «Атилла живет все там же?» «Да», — ответила Эви, и это было ее последнее слово. Я достала руку из кармана и ударила ее в горло ощетинившимся ключами кулаком. Один раз, потом второй, прежде чем Эви обхватила шею руками, цепляясь за утекающую жизнь. Она выпучила глаза и все еще пыталась осознать, что случилось. Когда, отшатнувшись назад, потеряла равновесие в паре шагов от стены. Падая, Эви ударилась об нее головой так сильно, что разжала руки. Кровь хлестала как минимум из трех дырок, и Эви захлебывалась ею и одновременно задыхалась, пытаясь дышать с изуродованной гортанью. Что сказать, не повезло ей. Пока она дергалась, я отобрала у нее телефон на случай, если Эви протянет достаточно долго, чтобы позвонить Атилле, а тот умеет переводить бульканье. «Я и сама знаю, как туда доехать», — сказала я, искренне надеясь, что она меня слышит. «На кой черт ты мне нужна?» Если призраки существовали на самом деле, и Зянг с Франческой были где-то неподалеку, они, должно быть, смеялись. Они оказались правы. Понял теперь, как дела обстоят, новичок. Может, с клеткой тебе и повезло, но ты как в первую ночь не мог пробить стены или сорвать с петель металлическую дверь, так и сегодня не сможешь. Неудача заставила его снова почувствовать себя человеком, а это в данный момент было не самое приятное в мире ощущение. Бог и смертный, он сочетал в себе худшие черты обоих, и, выйдя из клетки, так и остался в тюрьме. То, что он сделал с прутьями, было обычным трюком циркового силача. Превзойти его, повторить с чем-то другим Таннер не мог. Поняв, что у двери в подвал нет слабины, которая могла бы ему податься, он вернулся в клетку. «Какой позор, уползти обратно туда, откуда ты мечтал вырваться несколько дней». Но во всем подвале лишь клетка дарила ему какой-то комфорт. Теперь Таннер знал, почему так много бывших заключенных недолго остаются бывшими. С определенного момента легче держаться того, что знаешь. Ему придется подождать. Кто-нибудь из них, скорее всего, Атилла, сегодня вечером принесет еду. Все зависело от того, в каком состоянии к этому времени окажется Таннер. Будет ли он способен на то насилие, которое потребуется, чтобы отсюда вырваться? Он был не в порядке. Он оставался собой и одновременно нет. У него внутри завелся пассажир. После того первого притока силы тело Таннера сообразило, что так быть не должно, и попробовало избавиться от гостя обычными методами. Таннер успел опорожниться в ведро с обоих концов. Его бросало то в жар, то в холод. В голове у него сшибались два сознания, и он переключался между частотами с обоих концов шкалы. В одно мгновение он был в клетке, лежал, свернувшись калачиком, на разодранном спальнике, и чувства его были так обострены, что он мог пересчитать все камешки в бетонном полу. А в следующее он оказался во тьме внешней, в невесомости, мчался по каньонам головокружения, не обращая внимания на время. Он взбирался на горы и обнаруживал, что это кости. Он крушил камни и обнаруживал, что это луны. Он хотел умереть. Он хотел жить. Он хотел умереть и прожить свою жизнь заново, но быть при этом умнее. Таннер желал этого. Молил об этом. И слезы хлынули из него, подобно цунами, когда он осознал, что сам является Богом, которому возносит молитву. И Бог этот еще более беспомощен, чем он. Но он должен был жить хотя бы ради того, чтобы успеть поделиться тем, что узнал, глядя сквозь эти древние глаза. Атилла, Дезмонд, Грегор, Эви. Тайны Вселенной, ребятишки. Ничто не сделало бы им больнее. Он на локтях подполз к ведру и выудил из него куски того, что недавно выблевал, а потом вымыл их под водой из канистры. Это нужно было сделать сейчас, потому что Таннер не был уверен, что вспомнит об этом позже. Увидев, что куски до сих пор способны менять цвет, даже после того, как их отрезали, проглотили и слегка переварили, Он готов был рассмеяться и никогда уже не останавливаться. Но это чувство оказалось недолговечным. А когда у Танера засвербило в носу и он чихнул, разбрызгав повсюду кровь, он понял, что и ему самому осталось немного.